Я рад, что снова приехал в ваш замечательный город. И сегодня мы начнем семинар, который называется «Психология любви». Хотя, может быть, само название, оно не совсем отражает, ну, вернее, скажем, отражает его суть, но, как вы видели в самой программе, в плане этого семинара, там есть множество тем, которые касаются не только любви. И, собственно говоря, не все, что есть в плане, мы будем об этом с вами говорить. Для многих из вас какие-то темы, они будут своеобразной шокотерапией. Потому что пришло время ломать привычные рамки. Ибо, как показал опыт, вот эти вот темы, которые любят обсуждать различные психологи, в общем, такими темами, как они называются, ну, в общей сложности это, так сказать, известно как семейная психология. Да? Семейная психология, это, в общем, уже много проходит семинаров, они очень привычные, популярные, книг написано тонны на эту тему. Но люди, кому-то это, может, помогает, но не особо. Смотришь, люди, в общем-то, остаются теми же самыми. Вот. Поэтому мне совершенно не хотелось повторяться, и не хотелось давать что-то, то, что дают психологи на эту тему, вот, или, может быть, другие врачи. То есть я решил сделать это совершенно по-другому. И даже когда этот план создавал семинары, то я, конечно, не все еще учел там. Да? То есть я этот план, поскольку семинар планировался за полгода, по-моему, или больше, то за эти полгода произошли тоже очень сильные изменения. Много нового открылось, и когда начинаешь какие-то вещи готовить, ну так, планировать, потому что семинар, который на потоке, он не может быть подготовлен академическим образом. Хотя мне приходится сейчас проводить и академические занятия, потому что сейчас, в настоящий момент, я являюсь проректором в Российской академии юридической медицины. Вот, точнее, он называется институт, поскольку он создан при Академии имени Мечникова. Это первый в Европе государственный институт. И к нам приезжают сейчас на учебу, ну, не только из России, а, в общем-то, из других стран, и не только с бывших республик Советского Союза, но, как ни странно, приезжают даже люди из Индии. Вот это меня всегда удивляет. Потому что раньше мы ездили учиться в Индию, а теперь приезжают индусы, говорят, мы хотим у вас теперь поучиться. Говорю, очень странно, что аюрведа вроде бы лучшим образом сохранилась в Индии, но, тем не менее, уже среди индусов есть тоже ученики. Они проходят у нас ординатуру трехлетнюю, то есть как повышение квалификации. И хотя аюрведа, она не признана пока что нигде, ну, кроме Юго-Восточной Азии, как отдельное направление медицины, но, может, оно и хорошо, что не признано, потому что это же не только медицина. Вот. Но, тем не менее, она вошла, в частности, в России, она вошла в категорию восстановительной медицины, и поэтому у нас есть кафедра восстановительной медицины при Академии Мечникова, и там есть направление и аюрведической, и китайской, и тибетской медицины, фитотерапии, гомеопатии. Все это в целых рамках подходит. Ну, естественно, что направления самые различные идут. И я спрашивал у индусов, которые к нам приезжают, почему вы приезжаете к нам. Приезжают даже те, кто является потомственными юридическими врачами. Они говорят, вы знаете, вот у нас во многих уже городах, там, где существуют университеты, знание аюрведы выхолащивается. То есть оно приводится к какой-то западной системе. То есть в основном эта методика, это превратилось в науку. И раньше мы всегда называли, и даже я так помню одно время, когда еще тоже проводил свои первые лекции, я называл, что такое слово использовал. И журнал мы назвали так, аюрведа, наука. Аюрведа, наука, жизни. Вот теперь я должен извиниться, аюрведа не наука. Более того, она противоречит науке. Это то, есть то, что я вам постараюсь доказать на этом семинаре, что наука и аюрведа вещи несовместимые. Ибо современная наука, как это показало время, она стала тоже религией. И она стала, причем, религией очень нехорошего плана. То есть это именно такая религия, как был коммунизм, тоже религии своеобразные. И, в общем-то, эта наука, она создает препятствия для развития по сути дела, стало препятствием для некой духовной эволюции людей. То есть, ну, может быть, в последнее время есть люди, которые называют себя эзотерическими учеными, или, как говорят, мы занимаемся эзотерической наукой. Когда я спрашивал у мастеров в Индии, как все-таки правильно переводить слово аюрведа, то есть там это, веда – это знание, они сказали, что правильно переводить искусство жизни. То есть не наука, а искусство жизни. То есть как научиться жить гармонично. И наука-то как раз она проводит различные исследования. А аюрведа – это не наука. Она построена на образах. Вот, и поэтому, а наука, она не построена на образах. По крайней мере, в том виде, в котором она сейчас существует. Она построена на символах, она выхолащивает образы. И поэтому у нас в школах, в университетах, в академиях существует обучение, а не образование. То направление, то, чем мы будем с вами заниматься, это тоже часть аюрведы. Это тоже часть аюрведы, и очень важная часть. Причем та часть, которую бы следовало бы дать всем людям, начиная, может быть, старших уже классов школы. Но опять-таки говорю, что какая цель этого семинара? Цель этого семинара – сломать стереотипы, привычные для людей. То есть семинар будет касаться разных моментов. Сегодня мы будем касаться, в общем-то, и философских моментов, и мироустройства, и того, как мы завязаны с нашим родом. В дальнейшем будем говорить о взаимоотношениях там, мужчины-женщины, о том, что существует, что такое истинное понятие дружбы. Очень много будем говорить о взаимоотношениях с детьми. И также будем говорить, коснемся вопросов, которые строятся в взаимоотношениях с другими людьми, потому что все люди для нас, они кем-то являются. Поговорим о нашем мире, о чужом мире. То есть, конечно, план семинара, который там у вас есть, в программках, он так или иначе он будет изложен. Но возможно, что какие-то моменты для вас будут непривычными, потому что я хочу сказать, что вот чем я столкнулся лично. Я столкнулся с тем, что как только я приезжаю в какие-то города, я вижу следующую ситуацию. Люди живут старым временем. Они живут тем, что было в средние века. И в основном то, что переходит сейчас из Индии, вот современная Индия, она ориентируется, к сожалению, не на самые лучшие идеалы западного мира. Практически это началось от Индиры Ганди, то есть Индира Ганди первая начала эту политику, и потом потихонечку эта политика все больше и больше усугублялась, и в конечном счете сейчас Индия, она разрушает, и единственное вот это то, что в ней особенность этого народа сохранять любую традицию, поэтому там и сохранились корни ведических философий и так далее. А раньше это знание, оно было доступно всей планете, то есть в той или иной форме. Просто каждый народ это знание преобразовывал. Но когда это знание попало к западным людям, то западные люди поставили на это жесткие рамки и сказали, что это должно быть так, а это должно быть этак. Если вы пойдете к тому же индусу, непальцу или еще или китайцу, вам никогда не скажут, что это должно быть жестко так, так, так, так. Но западные, современные западные люди под влиянием раджа-гуны, они склонны ставить рамки и себе, и другим. Если они живут в каких-то рамках, если они едут по каким-то рельсам, то для них это есть идеал. То есть признак идеализации, Вот когда в школе мы учились, ну, нас учили, что материализм – это хорошо в советские времена. Материализм – это хорошо, а идеализм – это плохо. И когда я перечитал всех материалистов, ну не всех, там многих материалистов в школе еще интересовался философией, я вдруг понял, что это просто сухое какое-то знание, мне это неинтересно. И я стал читать так называемых идеалистов, Гегеля, Канта и других. Тогда я еще не знал, я потом стал себя даже называть идеалистом. Сейчас я понимаю, быть идеалистом – это очень плохо. Потому что идеализм означает идеализация любой идеи. Потому что в конечном счете коммунизм – это тоже идеализация. Тоже идеализация. Наука, она тоже себя сейчас идеализировала. Поэтому люди, они просто не понимают, что идеализация – это особенность развития современной западной цивилизации, именно западной цивилизации. На Востоке люди, которые живут по-прежнему просто, они живут просто в каких-то духовных местах, в деревнях еще. Правда, и там их уже пытаются искорежить, их психику, сломать их. Но они все-таки еще как-то держатся. И эти мастера, которые там находятся, они удерживают людей в этом. Но все больше и больше людей в городах, особенности, попадают под эту прессовку. И если западный человек, он прошел этот путь, европейский человек, там, допустим, или американцы, они прошли это, и им уже, они более гибкие стали сейчас, то индусы, они, к сожалению, их начинают прессовать, и многие, кто в городах, они верят в эти западные идеалы не очень хорошие, стали идеалистами такими. И забыли о том, что древняя традиция, она основывалась прежде всего на свободе. И что ту свободу дал каждому из нас Бог. И эти жесткие рамки, они, конечно, начали формироваться не за один день, и не в 20 веке они сформировались. Хотя в 20 веке, пожалуй, они дошли до своей крайности. Они сформировались, в общем-то, в средние века, как мы говорим. И для того, чтобы нам понять, что, как это все работает, давайте, в общем-то, немножко вспомним. Потому что многие из вас, я знаю, интересуются ведической философией, эзотерикой. Иначе бы они не пришли на этот цикл. Так вот, существует понятие о неких циклах времени. Они известны в ведической философии как юги. Но обычно, в основном, говорят о маха-югах. То есть там Маха-юги, и говорят, что да, вот сейчас мы живем в Маха-Кали-югу. Она началась 5000 лет назад. Мы не спорим, это правда, она началась 5000 лет назад. Даже мы знаем точно, астрологи рассчитали дату. Это 18 февраля 3102 года до нашей эры. Это время начала Маха-Кали-юги. И продолжительность ее 432 тысячи лет, то есть она прошла всего 5000 лет еще идет. Вот. Но, опять-таки, существуют другие вещи. Если вы копнете ведические каноны, вы увидите, что существуют не только маха-циклы, а существуют мини-циклы и мега-циклы. То есть, если мы возьмем Кали-югу, да, потом возьмем, посмотрим, сравним ее с два пара юга, которая была до этого. Два пара юга, она уже длилась там в два раза больше, 864 тысячи лет. Потом там уже Трета-юга, Маха-Трета, там миллион с лишним там и так далее. То есть Сати, она вообще самая большая. То есть, ну это так уже сейчас ученые, историки, они сопротивляются. Они говорят, нет, такого не может быть. Человек не мог тогда жить. Или тогда человек был примитивный, он слез с деревьев, только что он мог тогда понимать. И когда эти артефакты находят все больше и больше, кстати, их очень много стали находить после 2003 года. И эти артефакты, их стали просто искусственно замалчивать. Но когда их стало так много, что уже невозможно, ученые, историки и другие, они уже вынуждены об этом говорить. И существует вроде бы замечательный в кавычках канал Discovery, который все люди смотрят по телевизору. Но этот канал, на самом деле, он построен для промывания мозгов. То есть этот канал сделан так, чтобы вас ввести в заблуждение. И по этому каналу вам показывают вещи, которые, в принципе, уже давно устарели. В них люди верили, это материал 20-летней давности в основном. Даже если вам скажут, что это недавнее открытие. То, что сейчас известно, это скрывается. Скрывается, причем правительствами очень многих стран. Потому что в противном случае придется перестроить всю систему. Эти артефакты, они вообще взрывают все наше понимание о жизни. И то же самое в средние века сформировалась идея о том, как устроен вообще мир, как, кто такой Бог. Правда, у каждого народа было свое понятие о Боге. И начались войны сильные, потому что Кали-юга, Маха-Кали-юга, она характеризуется, да любая юга, она характеризуется постоянными войнами, раздорами, несогласиями. Люди утрачивают способность понимать друг друга. Люди начинают говорить на разных языках. И в прямом, и в переносном смысле. А раньше они говорили на Деванагаре. А что сейчас говорить? Сейчас нужно создать свой язык для того, чтобы опять-таки показать свою значимость. Показать, что мы лучший народ. Вот. И везде свои идеи. Каждый народ пытается проводить свою идею, что мы самые лучшие. Это и есть идеализация. Ну, вот мы были сейчас на семинаре по, на Северном Кавказе, там общались. Там есть тоже один человек, такой мастер боевых искусств. Мы изучали там, скажем, эти древнеславянские корни и прочее. Тоже нам рассказывал историю, как мы считаем, что иногда, что вот эти кавказские народы, они живут в мире, но воюют только против России. На самом деле нет. Вот он рассказал, как, допустим, балкарцы ненавидят кабардинцев, там те же эти самые чеченцы, грузин там и прочее. То есть между ними там существуют постоянные какие-то склоки. А балкарцы, они, например, придумали тоже свое понятие о мироустройстве. Например, они такую теорию очень хорошую придумали. Вот. И они верят. Главное, что они искренне в это верят. Они говорят, как вообще образовался мир? Вот. Образовался он так. Все люди когда-то жили рядом с Эльбрусом. Эльбрус, как вы знаете, это гигантский вулкан. Вот. Огромный вулкан. Ну, просто сейчас он находится в стадии такой еще затишья некоторого. Ученые говорят, что тоже где-то в процессе там 8 лет может пробудиться очень активно. И вот он периодически пробуждается. И вот однажды они сказали, вот эти народы, их было мало, они жили вокруг Эльбруса, священной горы, и произошел взрыв. И те, кто был ближе всего, они обгорели. И у них кожа стала черная. Поэтому отсюда черная раса пошла. То есть это их теория. Вот. Кто был дальше, они получили ожог первой степени. Поэтому краснокожие индейцы. А кто чуть дальше был, китайцы успели зажмуриться. Поэтому они все. А белые, они дальше еще, белые еще дальше были. Поэтому их не пострадали. Но, говорит, мы, балкарцы, были дальше всего. Поэтому мы Богом избранный народ. Балкарцы, вот представьте себе. И они в это искренне верят. И они разговаривают с вами свысока, если там вы что-то... Это. Говорит, мы, балкарцы, да. Хотя это народ очень немногочисленный. Сванеты там тоже, сванети, они там считают, что они хозяева гор, например. Поэтому они выходят, там грабят туристов, прочее. Там, ну, такие вещи. Они говорят, мы забираем свое, нам Бог разрешил это делать. Ну, куда мы ни посмотрим, мы видим, что в Кали-Югу во всех местах люди все время воевали, постоянно. И ученые, как мы говорим, да, ученые, это тоже, они любят искажать факты, но при этом и вот швейцарцы, они там провели свои историки, свои исследования. Они решили посчитать, сколько времени человечество жило без войны за последние 5000 лет. Ну, так, конечно, имелось в виду не глобальные войны, как там Первая, Вторая мировая война. Они посчитали такие войны даже мелкие. И оказалось, что человечество без войны жило за 5000 лет только 172 года. Все остальное время были большие и малые войны. То есть человечество истребляло. И жестоко, и не жестоко. И эти войны, как их называли, были правильные, неправильные. Но в итоге-то, в общем-то, люди перестали друг друга понимать. И они до сих пор не понимают. И вот люди тогда... начали говорить, вот у нас есть свой Бог, у нас своя религия, у вас своя религия, но наша религия лучше, наш путь лучше. У них возникли свои идеи, как правильно общаться, там, семья, как родовые отношения и прочее. Они в чем-то, может быть, были схожи, но все равно каждый пытался высказать свою идею. Это длилось какое-то время, и что говорят, опять-таки, мастера на Востоке. Они говорят, что на самом деле существует три цикла. И это связано с чем? Что если взять мини-цикл, он связан с таким явлением, как прецессия. То есть Земля периодически она движется по определенному циклу, то есть по определенному кругу, и изменяет свою ось по направлению к созвездиям, которые окружают, или как звездному небу, в котором мы живем. Мы живем, то есть галактики, Млечный Путь, да? Значит, Земля двигается вокруг Солнца, и ее орбита то приближается к Солнцу, то отдаляется. И вот та точка, когда Земля наиболее близко к Солнцу находится, у нее и угол наклона тоже, потому что меняются магнитные полюса. Когда Земля ближе всего к Солнцу, это называется Сати-Юга, ну, мини-Сати-Юга называется, мини-Сати-Юга. Когда она удаляется от Солнца наиболее далеко, это называется мини-Кали-Юга. И, в общем, есть такой определенный круг, его можно нарисовать. Он может быть похож на зодиакальный. Но если мы возьмем, опять-таки, Солнце, условно говоря, и Землю, то Земля проходит вот такой вот цикл. Она может вот так двигаться, да, потом она уходит сюда, сюда. То есть она и цикл орбиты ее может удаляться, приближаться. Но это условно, потому что, я еще раз говорю, конечно же, она и здесь тоже удаляется. Что связано с тем, когда Земля, орбиты ее находятся наиболее близко, наиболее далеко от Солнца, потому что нам это более понятно. Тогда проходит цикл двух юг. Мини-юги, они всегда вместе находятся. Две юги, они вместе находятся. Каждая из них длится 1000 с небольшим лет. Они соединены вместе, а только две юги соединяются вместе. Это Кали и две Сати. Но две Кали-юги – это 2000+ лет. А две Сати – это 8000+ лет. Потому что каждая под 4000 лет, и плюс там переходные периоды. И когда прецессия находится Земли в созвездии Овны, созвездии Рыб, то в этот момент как раз, ну, в общем-то, каждый знак зодиака, она проходит примерно за 2000+ лет. Вот в созвездии, там конец созвездия Овны, и созвездия Рыб, сейчас в 5-м градусе Рыб находится прецессия. Это вот период считается, когда схлопываются эти две Кали-юги. И в этот момент условия становятся наиболее неблагоприятными на Земле. Почему? Потому что Солнце – это, в общем-то, не просто светило для нас, это живое существо. И Солнце в древности называли словом «Ра». Но не просто «Ра», а называли именно так, такое, как даже мантра была. Вот если просто сказать «Ра», это ни о чем. А вот так «Ра». Ра. То есть вот когда вы будете произносить ра, у вас создается поток. То есть вот этот поток, он создает ситуацию, когда Бог Солнца, Сурья Нараяна, он захватывает энергию Бога, творческую энергию Бога. То есть это есть энергия Бога, она универсальна, она известна как према или любовь. Пропуская через себя, он превращает ее в активную форму энергии, известную нам как теджес. И вот этот теджес, он имеет много там свойств различных, там он стимулирует обмен веществ, там и так далее, и так далее, и так далее. Но у него есть одно свойство. Кстати, да, очень важное то, что он дает радость, радость. Но одно очень важное свойство, связанное с развитием интеллекта. Теджес стимулирует развитие интеллекта. То есть чем больше люди получают теджеса, тем больше у них и быстрее у них развивается интеллект. Ну тогда, конечно, у нас возникает сразу же вопрос. Почему в странах, где много солнца, да, например, возьмем страны Средиземноморья, вот, или там Индию, там, или Южный Китай. Почему, допустим, в странах, вот, где очень много солнца, например, возьмите Италию, там только 40 дней бывает пасмурно, все остальное время солнце. Почему же там не самые умные люди на Земле? Хотя там много умных людей, но почему они не самые умные? Вот, потому что теджес, тем не менее, еще одну вещь делает. Он активизирует очень сильно желание, наши чувства. И человек начинает, у него появляется очень сильное желание эти чувства удовлетворять. Поэтому он практически вместо того, чтобы развивать интеллект, он поглощается этими чувствами. И у нас, кто не был в Индии, например, он думает, что вот индусы, они такие все очень духовные. А кто был, тот знает, что чтобы индуса найти такого продвинутого духовно, это надо постараться. Многие просто имитируют религиозность, много фанатиков, много людей, просто, которые находятся на начальных еще стадиях эволюции человеческой жизни. Тем не менее, например, в странах Европы, Америки, там везде, ну, в странах Запада и здесь тоже, можно встретить немало людей, которые достаточно продвинуты духовно. Почему это так возникает? И даже в северных районах планеты. Хотя вроде теджеса мало. Отчего там у них это самое, все-таки интеллект развивается. Вот чувства, они начинают тормозиться. То есть происходит вот такой баланс. Но и в целом по Земле, когда Солнце находится наиболее далеко от Земли, то в этот момент действительно изменяется ситуация во многих смыслах, и люди, они по-другому начинают, у них просто уровень интеллекта недостаточно развит. Ну, так известно было, что как раз период, Кали-юги, он пришелся малой Кали-юги. То есть она наложилась на великую Кали-югу, на Маха-Кали-югу. То есть Маха-Кали-юга началась в 3102 году до нашей эры, а это мини-Кали-юга в 499. То есть как раз совпало с появлением Будды. Будда был предтечей Кали-юги, он должен был дать людям определенные правила, как вести себя так, чтобы не разрушить свое сознание окончательно. Поэтому он дает это знание и дает правило, что первый принцип, который вы должны никогда не забывать, это ахимса, то есть не совершать убийства. Никакого. Потому что у вас будет очень большой соблазн убивать. Несмотря ни на что. Убивать и себе подобных, и убивать животных, и кого угодно. Но что происходит? Проходит всего лишь 800 лет, и все, люди начинают, приходит Нагарджуна, он изменяет буддизм, он изменяет аюрведические каноны, переписывает ту же Аштанга Хрида и Самхиту на 70%. И дальше начинается просто люди... То есть его, вроде он искренний был человек, Нагарджуна. Он хотел, он думал, что просто люди, они настолько пали сильно, что ну что толку, иначе они вообще перестанут чего-то делать, что-то менять в своей жизни. И поэтому он сказал, давайте им разрешим, пускай они едят мясо, пускай они делают то, сё, пускай они нарушают все эти религиозные принципы, но какие-то мы оставим, хоть как-то. И таким образом он искажает вообще главную идею Будды. Ну, поэтому приходит Иисус и говорит, надо все-таки, то есть даже это бесполезно, то есть надо научить людей любви. Но как научить людей любви, если уже к моменту, когда приходит Иисус, у этих людей от того потенциала их интеллекта, там, дай Бог, 1-2 осталось процента. Что они могут развить себе, это 1-2% интеллекта. Но те, кто может побольше, 2-3, они контролируют. Они уже создали там свои религии, фарисеи там были, да, куда они, то есть у них тоже была своя религия, каббализм был очень сильный. Но каббализм изначально, который был взят, это знание у Гермеса Трисмегиста, потом он был искажен, и начинается идея какая? То есть на страхе. Нужно все построить на страхе. Вначале хорошие идеи, и потом эти идеи, они, кто внес туда страх? Те люди, которым надо кого-то запугивать, контролировать. Вот. Иисус начинает с ними бороться и говорит, что да, любовь, она убивается страхом. Если вы испытываете страх, то есть любви нет, страх приведет и к предательству, и к лицемерию, и так далее, и так далее. Поэтому Иисус должен показать, дать пример, то есть как спастись, как людям спастись, потому что в действительности, если бы не он, то ну, практически все было бы уже разрушено. Потому что усилия Будды не увенчались успехом, и буддизм к тому времени уже утратил свою силу. Даже сейчас, то есть он сохранен, но он уже сохранен в редуцированном виде. А то изначальное, то, что Будда сказал, это сейчас уже забыто практически. И Иисус тогда дает только любовь. Но как дать просто любовь? Ему нужно пройти испытание, нужно показать всему миру. Он фактически сам воплощение этой любви во всем, во всех своих аспектах. И даже где-то, где он вел себя жестко с учениками, он проявлял все равно к ним необыкновенную любовь. И поэтому, когда он был схвачен, и поэтому, когда его пытали, и когда его собирались казнить, он все равно должен был показывать эту любовь. Потому что он мог уничтожить всех. Он мог уничтожить и римлян, и фарисеев. Но тогда в чем была бы эта любовь? Поэтому он должен был принести себя в жертву, таким образом показать всему миру. И в действительности он, это было его желание быть ангелом-хранителем на период Кали-юги. Поэтому худо-бедно. Но позже римляне, они поняли, да, можно и учение Христа использовать. И они взяли в христианство, внесли страх. И сказали, если вы не будете поклоняться вот в этой религии, то вы попадете в ад и будете гореть в гиене огненной. И начались опять-таки новые установки, и религия была искажена. Потом появился ислам, который вначале, как говорят, был гневом Божиим в отношении христианства, потому что христианство оно было искажено. Но потом тот же ислам опять-таки извратили. То есть это происходит всегда, любую религию. Буддизм извратили, индуизм извратили, христианство, все было извращено. Пришел Чайтанья Махапрабху 500 лет назад, он стал восстанавливать эти вещи. Но тоже, опять-таки, его реальное учение возродилось только лишь спустя уже ну, практически к концу 20 века стала возрождаться, реально по всему миру. А в то время, ну, какие-то люди были, да, которые прислушались. Потому что у людей уровень интеллекта был очень низкий, они не способны были. Человеческая жизнь ничего не стоила. Свирепствовали страшные болезни, причем эти болезни не были хроническими, они были инфекционными. Они возникали просто из-за того, что люди не знали, как правильно нужно вести, там, соблюдать какую-то гигиену элементарную. А раньше они знали, тут они забыли. Вот. И, пожалуйста, и чума, и холера, и черная оспа, и все это миллионы уносило. Появлялись новые инфекционные болезни, города пустые были. Плюс начиналась там и своеобразная охота за ведьм, война против тех, кто не с нами. Итак, вот такая шла активная борьба, уничтожение, народы уничтожали друг друга. И если все решалось силой. И постепенно возникла такая идея, она была выписана во всех религиях, что Бог, он является мужчиной. Была показана роль в том, что Бог – это мужчина, а женщина, да, даже взять индуизм, ведическую традицию, там практически, тогда он не назывался индуизм, естественно, это была ведическая традиция, даже там отводилась роль и говорилось, что как ни называли имя, там, пусть там под именем Шивы или Кришны, или Вишну, говорили, да, вот они являются богами, а у них есть супруги. То есть, да, они возвышенные личности, да, но при этом все равно возникл некий перекос в сторону того, что Бог – это мужчина. Появились люди, которые с этим не соглашались. Они говорили, Бог не мужчина, не женщина, Бог вообще, он безличный, персонален, он просто абсолют. Это потом очень понравилось позже, когда появилась новая религия, наука. Это очень понравилось этим ученым, и они говорили, ну да, Бог – это вот некий абсолют. Безличный, бесформенный. Очень удобная идея для науки была. Они говорили, мы можем Бога представить как просто Вселенную. А и больше это Вселенная, но она какой-то вселенский разум. И вот они эту идею культивировали. А личностный аспект Бога был выброшен. Или он в лучшем случае означал, что это часть этого вселенского интеллекта. И так шла эта борьба и на религиозной, и на политической почве. А даже если мы возьмем христианство и вспомним, что произошло, женщины, то есть женщину ставят в положение, да не только в христианстве, в исламе еще сильнее, и в ведической традиции, женщину ставят в положение некой сущности, да, которая, то есть некой половинки, которая, в общем, от которой все беды, все зло, все грехи. Вспомните эту историю про Адама и Еву. Адам был замечательный парень, но кто его соблазнил? Ева. Если бы не Ева, Адам был бы просто вообще. А так, Адам, как первый мужчина, он пострадал от женщины, от Евы. Вот. И такие же истории, они и в других религиях существуют. И это закрепилось, и мы в это верим с вами. И думаем о том, что то, что написано в Библии, это все правда. А ведь ее столько убрали, выбросили оттуда и дописали. Практически канонов в таком виде, которые бы были не защищены, там, которые бы действительно вот сохранились в чистом виде, их почти не осталось. Почти не осталось. Но Кали-юга прогрессировала, Маха-Кали-юга, а вот эти мини-Кали-юги, они прошли. И началась эпоха Возрождения. То есть эта эпоха Возрождения, это называется закат Кали-юги. То есть две Кали-юги прошли подряд, мини-Кали-юги, прошли эти 2500 лет, и начался закат Кали-юги. И по мнению Юктишвара, в 1899 году, как он считал, уже начинается рассвет Двапара-юги. Но что происходит, каким образом происходит контроль над человечеством? То есть, да, мы с вами живем на Земле, но есть и другие планеты, есть и другие пространства. Наша Земля, она называется Пхуми. А вообще мы видим только маленькую часть. Пхуми – это та часть, тот пласт, который мы с вами видим. Другие пласты Земли отделены от нас временем. Но мы думаем, что время линейно, поэтому мы думаем, что-то было до нас, что-то будет потом. Но это только с нашей точки зрения. На самом деле все временные пласты, они существуют в одном месте. И это кажется сейчас, с точки зрения, если говорить современной науки, это кажется некой фантастикой. Потому что В Ведах говорится, земля, она имеет имя Притхи, но это земля во всем своем развороте. То есть, если вы возьмете большую толстую книгу, вот так ее развернете, обложкой, да, твердой, вот так, да, все страницы будут, то эти страницы, они будут выходить из одного места, да, то есть вот от этой обложки, они будут туда. И вот каждая страница, их может быть тысячи, несколько тысяч страниц книга может иметь. И вот эти все листы, они составляют эту единую книгу. И вот эта единая книга и называется Притхи, земля. Но если мы будем брать об одном листе, то это Пхуми. Вот та планета, на которой мы живем, это Пхуми. Просто мы же видим все это даже не в трех, а может быть в двух с половиной измерениях. Потому что если бы мы жили в трех измерениях, мы могли бы хотя бы летать. Ну, понимаете, да, то есть двигаться, подниматься вертикально. А мы этого не умеем. Мы это утратили, эту способность. Атланты могли еще делать, а мы уже не можем. То есть 81 цивилизация существовала до нас. И мы думаем, что эти цивилизации, во-первых, ну как, опять-таки, современные ученые, они не верят, что они были. Или говорят, ну какие-то были отсталые. А эти цивилизации, они были гораздо более развитые, чем мы. Но те цивилизации, которые будут, они будут более развитые, чем мы. Странно. Получается, что та наша цивилизация, которая возникла 5000 лет назад, она самая неразвитая. И это действительно так, потому что мы попали в пространство мини-Кали-Югу. Но мы узнаем, что да, оказывается, были цивилизации. Были цивилизации еще менее развитые, чем мы. Но они не были, они и есть. Только они существуют в другом пласте, временном. То есть, иначе говоря, время создает параллельность этих пространств. И все эти листы, на них как картинки существуют. Вот мы на одном листе находимся, и рядом существует другой лист. Мы думаем, что время, то, что было, например, там 5 тысяч лет назад, или 10, или 15, или то, что будет через 10 тысяч лет назад, это будет. А оно не будет, оно есть, оно существует, но в другом временном континууме. Когда мы перейдем в то пространство, наш пласт, мы окажемся там. Но это все существует. Это все существует, и существуют другие рельефы материков, и существует другое положение Земли по отношению к Солнцу. И опять-таки взять погодные условия. Самые неблагоприятные погодные условия существуют в мини-Кали-Югу. Когда, говорят там, да, вот Антарктида. Антарктида была в свое время материком титанов. То есть это была их прародина титанов, цивилизация титанов. Они жили там, на Антарктиде. Сейчас, говорят, да, странная штука, льды начали таять. Начали думать вначале, что может быть это влияние технических вещей. Да, может быть влияние технических. Но оказалось, что нет. Оказалось, что Земля начинает менять свою орбиту, меняются магнитные полюса. Начинается таяние льдов Арктики и Антарктиды. И уже сейчас в летнее время, там, когда там летнее время, уже дожди идут. Уже там дожди идут, и уже трава растет. И даже в этом канале Discovery это уже показывают, что там идут дожди, и трава растет летом. В некоторых местах, не везде, конечно. Это, в общем, приведет к тому, что, как по мнению ЮНЕСКО, через 40 лет полностью растает. И уже, возможно, через 100 лет там будет умеренный климат. Какие-то материки начинают уходить под воду, какие-то поднимаются. То есть это естественный процесс. Но это существует сейчас в других цивилизациях, которые отделены нас этим временем. Мы просто переходим из одного другого. Так вот, если мы возьмем, допустим, Сати-Югу, малую Сати-Югу, то это положение Земли наиболее близкое к Солнцу. И вот это положение наиболее близкое к Солнцу создает максимальное количество теджеса и наиболее гармоничное положение. Тогда и меняется вращение Земли вокруг своей оси. То есть сейчас 24 часа, а там 22 часа. Опять-таки доказано, что если Земля будет двигаться, то есть цикл ее вращения в сутки будет 22 часа, то лунные и солнечные циклы совпадут. И это приведет к очень интересному феномену. Феномен заключается в том, что в этом случае дождь будет идти только ночью. Но каждый день. Может быть, не обязательно обильный, но он будет каждый день и только ночью идти. А днем дождей вообще не будет. С другой стороны, это приведет к тому, что на Земле не останется никаких мест, где был бы холодный климат. И даже, ну, в общем, будет везде как минимум умеренный климат. А в основном субтропический и тропический климат, в основном везде. И даже вот эти места с пустынями, их можно превратить в вполне реальное процветающее место, хотя они находятся на геопатогенных зонах. Это было, когда существовало это древнее государство Египет, а его создали, это была самая большая колония атлантов. Только оно было не такое, как сейчас маленькое, оно от Марокко было до Красного моря и в сторону Африки, в центральный, до Судана, Судан включая. Вся Северная Африка, это был Египет, 6-метровой стеной и каналы по всему, все было, там вообще не было никакой пустыни практически. А сейчас просто это превратилось в пустыню. Но опять-таки пройдет время, это появится. И что произошло в итоге? Я уже говорил вам, что есть определенные пространства, которые существуют в этом мире, и которые, ну, скажем так, могут контролироваться из иных миров. И об этом просто, ну, нельзя не сказать. Но прежде я об этом скажу еще два слова о этих югах других. Есть еще один цикл. Есть еще цикл, который называется, то есть у нас есть маха-юги, мини-юги, а еще есть мега-юги. Вот мега-юги, они образуют один день Брахмы или Кальпу. Это 4 миллиарда 320 миллионов лет. Вот если взять по мега-циклу, мы с вами живем в мега-сати-югу. То есть у нас мега-сати-юга, мини-кали-юга, маха-кали-юга и мини. Сейчас начался период два пары юги. То есть получается, что мы с вами не в таком уж плохом положении. То есть, потому что именно цикл мега-сати-юги. То есть если брать мега-циклы, они более важны, чем маха и мини. Это вообще глобальные циклы. Мы живем с вами в мега-сати-югу. Какие доказательства? Кто-то будет спорить, скажет, нет, это неправда, это вранье, это может быть не так. Мы читали другое. Я вам приведу доказательства. Если вы специалисты в ведических трактатах. В ведических канонах говорится, что Господь нисходит на землю в своей форме мужской и женской, соединенной в одном теле, только один раз в Кальпу. То есть один раз в 4 миллиарда 320 миллионов лет. Эта форма Бога называется Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху. Он 500 лет назад пришел. Это доказательство стопроцентное того, что это другая есть еще и другое доказательство. Господь приходит периодически на землю в своих формах. В своих формах, которые известны как Вишну. А как Вишну он приходит в различных формах. Вишну означает Всевышний. А когда он приходит как Вишну, иногда он приходит как Шива, но чаще он приходит как Вишну для того, чтобы проигрывать какие-то... Ну, он играет какие-то, называются лилы, игры. Лилы или лили, игры. То есть он создает некие сценарии, они обычно не повторяются. То есть, может быть, у них существует некая структура. Вот. Но как в изначальной своей форме, как Говинда или Кришна, он приходит только один раз в Кальпу. Один раз в 4 миллиарда 320 миллионов лет. 5000 лет назад он приходил. Потом 500 лет назад пришел Чайтанья. Это доказывает, что мы живем в мега-сати-югу. Что такое мега-сати-юга? Мега-сати-юга – это... период, когда Солнечная система наиболее близко к центру Вселенной. Вернее, не к центру Вселенной, а точнее, так будем говорить. Будем говорить по-другому. То есть это уже положение будет, если мы будем говорить о, давайте так, последовательно. Здесь Земля приближается к Солнцу при мини-югах, наиболее близко при сати, да? При маха-сати-юге. Солнце, оно тоже имеет свою орбиту. Солнце и вся Солнечная система вместе с ним, она двигается, то есть вокруг Млечного Пути. То есть к центру Млечного Пути. Но мы на максимальное приближение. Ну, называли это полярной звездой всегда, что полярная звезда – это центр Вселенной. Но дело в том, что когда провели исследования и узнали, что магнитные полюса-то менялись, то именно не столько сама та полярная звезда, которую мы называем, а именно Сириус. Именно Сириус, в общем-то, называли в древности полярной звездой, Трувалокой. Именно Сириус. Именно он стоял точно над нынешним Северным полюсом. А потом произошло смещение. Так вот, приближение, наибольшее близкое к Сириусу, создает эту ситуацию. А если мы возьмем уже мегациклы, то это изменение в пространстве самой галактики. Это галактика, приближение галактики к центру Вселенной. И поскольку центр Вселенной – это не что иное, как тот самый поток, который исходит от самого Бога, этот поток, духовный поток, чем ближе к этому потоку, тем еще больше меняется интеллект, тем больше изменяются условия на Земле. И наш мир, он раскладывается на две части. То есть у нас есть мир Брахмы, или мир гармонии, или его еще называют солнечным миром. И он имеет 7 уровней, да, 7 уровней, начиная от Пхурлоки, в котором пространстве мы живем, где возможна водная форма жизни, или биологическая, как ее называют ученые, до Сати-Локи, где живут высшие боги, скажем так. Но боги с маленькой буквы, понятно, потому что они не имеют отношения к Богу, он один. И имеется в виду Брахма, там, богиня Сарасвати и другие. Вот это проявление. А, соответственно, антимир, или как его греки называли, гиперион, или он называется таким общим словом Патала, хотя Патал – это самое такое яркое проявление этого мира, он тоже семиричен. Вот. Например, Атала – это пространство, которое является антиземлей. Там живут тоже люди, такие же, как мы. Но разница у них в чем? У них другое строение тела. У них, может быть, там голова больше, или там пальцев на руках не 5, а 4, например. А на ногах, наоборот, не 5, а 6. Уши какие-то слишком большие или слишком маленькие. Но главное – это другое. У них там так. То, что для нас хорошо, то, что мы считаем некими законами гармонии, у них это плохо. То есть у них все наоборот. Вот все, что мы считаем, допустим, плохим, пороками, там, грехами, как угодно, там, зависть, гнев, ревность, насилие, злоба, страх, то есть это считается у нас плохим, да, мы хотим от этого избавиться, то у них это считается хорошим, к этому надо стремиться. Надо быть завистливым, ревнивым, злобным, бояться тех, кто сильнее тебя. То есть это нормально, стандарт. И мы говорим о том, что да, когда наступают средние века, то есть период, вот этот вот мини-кали-юги, то открываются мостики между антиземлей и землей. И по этим мостикам эти существа, то есть эти люди с тех миров, они начинают рождаться среди людей. Они рождаются среди людей, и поэтому очень много появляется таких несколько уродливых людей, странными такими внешностями. Вот. Ну, в общем-то, для этого была создана инквизиция. Изначально, опять-таки, создание инквизиции была хорошей идеей. Они хотели перекрыть те порталы, по которым эти существа рождаются здесь. Ну, вы понимаете, лес рубят, щепки летят. Поскольку по этим порталам уже успели пройти существа из того мира, они уже заняли ведущие позиции в том же христианстве и в других религиях. Они просто стали использовать эту инквизицию для уничтожения совершенно нормальных людей. А так, они поначалу там просто занимались, видели, там были целые ордена, которые просто искали людей, которые выглядели не так. Если перепонки на ногах, значит, он посланец с того мира. Или проводник. Но как только захлопываются эти рамки, ворота захлопываются, они захлопываются, начинается переход Двапара-юги. То есть заря Двапара-юги начинается, все, они переходить уже не могут. Им уже очень трудно переходить. Но до этого времени они переходят. Пожалуйста, вам пример Сталина. Сталин имел на одной ноге 6 пальцев. Но у него были перепонки. Не между всеми, да, пожалуйста. Это пример. Сразу ясно. Но таких людей в средние века было пруд-пруди. И их ловили, сжигали на кострах, потом уничтожали по-всякому. То есть там это было очень... Их было очень большое количество. С определенным строением. Были люди, у которых был один глаз на лбу, например. Это все сейчас скрывается, но было это. Они пытались это очистить, но потом все это привело к тому, что когда они этих изловили, всех людей, кто-то скрылся, они стали уже начинать охоту за людьми, которые вроде бы считались прогрессивными. Но они пытались всех под одну гребенку, потому что это уже вкус этой крови, насилия, он привлекает. И начали использовать ту же инквизицию, и практически инквизиция превратилась в орудие уничтожения и стала тормозить. Так же, как и, например, если мы возьмем масонскую орден. Это был очень хороший орден изначально. У них была идея как раз. Мы потом будем говорить о Праджапати, я расскажу вам о Соломоне Лурии, который его создавал. Вот. Это была у них хорошая идея. Надо было перевести человечество с уровня Сватхистханова на Манипур. Но они выполнили эту задачу. Но когда наступило время перехода на более высокий план, на анахатный, всего человечества, отдавать власть уже не захотелось. И начинается уже вместо прогресса, начинается борьба за то, чтобы отстоять свою власть в мире. Поэтому я еще раз говорю, мир, он очень сильно меняется, и сейчас он очень сильно меняется. Одним из серьезных посланников тогда же был Никола Тесла. Это был человек, который практически был гений, там знал 18 языков, создал еще в конце 19 века радиоуправляемые ракеты, катера, стал предтечей компьютеров, был автором ядерного оружия и оружия, которое известно как ваджра, электрическое оружие, которое, ну или как молния, применил его реально, проверил, построил эту специальную башню, там станцию около в Соединенных Штатах, нанес удар в Сибирь, чтобы проверить, что потом стали называть Тунгусским метеоритом. Страшные разрушительные силы, то есть два раза ударная волна прошла вокруг всей планеты. Потом, конечно, все это засекретили американцы, но он его передал, это оружие, и другим, и немцам передал. Но все это осталось на уровне разработок. Создал и автомобиль, который электромобиль, он стал 30-е годы, 2 месяца электромобиль мог ездить без подзарядки. Когда отказались его открытие принять, он уничтожил секрет, сказал, что человечество к этому еще не скоро придет. А эзотерики знают, что он был черным гением. Его задача была как раз отодвинуть вот эту эпоху Двапара-юги, поведя человечество по ложному пути. Почему? Потому что вот этот технический мир, он существует в антимирах, в Гиперионе. То есть там нету солнечного света. Поэтому там используется свет в основном, который отраженный. То есть то, что переходит в ночное время через Луну, уходит, или лунные, или спутники планет уходят туда. И дальше распределяется. Поэтому там есть такая личность, которого называют Майя Данава. Он является специалистом по электричеству, по созданию разных... то есть его называют архитектором этого мира. Он учитель всех этих асуров. И он... это мир технический. Вот то, что фантасты описывают в будущем, на самом деле они видят, как раз они подключаются к этому антимиру. И все это огромные космические корабли гигантские, там компьютеры, прочее. Это все существует. Все там существует в этих антимирах, которые известны как Билу Сварга. Это, в общем, для них райский это мир. Поэтому они могут там спокойно делать и пересадки органов, и все остальное. Для них это мир наслаждений. То есть, но у них все наоборот. Они даже рождаются вначале стариками, а потом у них время течет в обратную сторону. Вот это такая странная тоже вещь у них. Вот. И то, что для нас гармонично, для них нет. Когда наступает такой период, открываются мостики, они сюда приходят для того, чтобы оказать влияние на планету. А когда мостики эти закрываются, то все меняется. Потому что, когда, допустим, у нас Сатья-юга, у них Кали. То есть у них все наоборот. Но у них происходит деградация. Поэтому, когда были средние века, то, так ни странно, именно у них был подъем. Самое ближайшее к нам пространство Атала-Лока. А там были очень развитые люди. И они сюда приходили, рождались здесь и пытались что-то изменить, захватить это пространство. И борьба была не на жизнь, а на смерть. И один из них был Леонардо да Винчи, который потом в следующем воплощении стал Никола Тесла. Это знают эзотерики, это можно исследовать в астрологии тоже. В эзотерической астрологии это можно увидеть. Тоже был злой гений. Хотя понятно, что они все талантливые были. И как, если вы думаете, что у них этого не происходит, что к ним не приходят наши ребята, то вы ошибаетесь. Наши ребята тоже к ним приходят. Когда у них там наступает Кали-юга, наши туда отправляются, чтобы им поставить мозги на место. Тоже такая своеобразная работа происходит. Они приходят, там рождаются среди них, начинают их менять. То есть они пытаются. И такая вот все время существует. Но правда я говорю, что этот мир-то контролируется. У нас контролируется Брахмой, тот мир контролируется Рудрой. И мир все время меняется, потому что Рудра изначально он устрашающий, а потом он нет. Творение Вселенной, то есть 155 триллионов лет прошло. Неужели вы думаете, что Рудра за это время не изменился? Он изменился, он стал другим. Он стал более сострадательным, более милосердным. Хотя на заре развития цивилизации он, как в Пуранах описано, он проявлял очень жестокие вещи, потому что он должен был держать под контролем вот этот антимир, эту жестокость. А Вишну он поддерживает равновесие, чтобы не было перекоса ни с одной, ни с другой стороны. Зачем это нужно? Зачем это создано? А для того, чтобы нам давать возможность прогрессировать. И вот мы подошли к такой важной теме, как то, что для чего, собственно говоря, мы оказались здесь, на этой земле. И вообще, есть такая тоже теория, что мы на этой земле сейчас родились, а в следующей жизни мы на другой планете родимся, потом на другой, другой. И, может быть, мы там, кто-то вот приходит, говорит, я в прошлой жизни жил в созвездии Ориона. Кто-то еще где-то, кто-то еще. И вот многое сейчас очень стало, так знаете, таким модным рассказывать о том, что мы так легко перемещаемся. В свое время, это был конец 80-х годов, я познакомился с очень интересным человеком. Сейчас его в живых уже нет. Борис Голдовский. Он имел очень сильные, выраженные такие способности к ясновидению, к психосугестии. Мы занимались, ну, в частности, то есть так получилось, что у нас были очень, пересеклись наши интересы. Меня интересовала идея прошлых воплощений, то есть то, что было связано с прошлой жизнью. И он этим занимался как ученый. Сам он по специальности там или биофизик, или физик, я не знаю, не помню, кем он там был. Но в то время он потом, когда уже началась там перестройка, все, и уже когда Союз распался, он даже был президентом Российско-американского общества психотроники. И исследования проводились массово. Проводили исследования людей, которые, ну, то есть ничего не помнили, конечно же, в прошлой жизни. Их вводили в определенное состояние. Это не был гипноз, это было состояние скорее сугестии. То есть человек осознал, что с ним происходит. Его вводили в воспоминания. Иногда люди загружались, иногда у них возникало состояние катарсиса. Но в основном люди осознавали, что с ними происходит, и начинали видеть и рассказывать, что я вижу, где я был, как. То есть, естественно, вначале они возвращались к воспоминаниям детства и вспоминали какие-то детали, которые они забыли. Это можно было уточнить, если родители были живы. Естественно, можно было уточнить то, что мы обычно не помним. Вот, допустим, когда нам год, что мы помним, когда мало, любого человека можно спросить, вспомни, что ты делал там, когда тебе было 3 месяца, 5 месяцев там, или 1,5 года даже, или 2. Мало кто что-то вспомнит. Но вот в таком состоянии человек вспоминает детали, и это можно выяснить у родителей. Вот это мы занимались тогда, ну, он в основном это делал, снимали тогда, еще не было таких камер, ну, снимали на обычную кинокамеру. Вот прошло 10 тысяч человек. Мне было интересно составлять на них гороскопы, смотреть, как это астрологически связано. Делали некоторые вещи слепым методом. И вот, знаете, что меня удивило тогда? Что люди, вспоминая какие-то свои прошлые воплощения и прочее, у нас и среди этих 10 тысяч человек не было ни одного, кто бы жил в прошлой жизни на другой планете. Почему-то все оказались планетой Земля. Ну, тогда я это оставил так для себя просто в категории загадок. Спустя много лет у своего духовного учителя я это выяснил. Это прозвучит на этом семинаре тоже. Почему? Именно на Земле. Не потому, что нет жизни на других планетах и что нет там других планет, подобных Земле. Это я к чему говорю, что у нас сложился стереотип, что мы можем там спокойно перемещаться. И, ну, если в этом необходимость, мы поговорим об этом. Так вот, опять-таки, существуют разные точки зрения. Почему мы оказались здесь? В основном, в средние века культивировалась теория наказания. Теория наказания, она заключалась в том, что мы что-то совершили. Ну вот, начиная об этой истории Адама и Евы, подобной с другом. Мы что-то совершили не то. Допустим, мы некий совершили проступок перед Богом. В других говорится там религия, что ну, человек, он там не душа, то есть не захотел, имея свободу, допустим, да, не захотела служить Богу или захотела быть подобной Богу. Так или иначе, она нарушила законы Бога и отправилась сюда. То есть там вроде, казалось бы, мир гармоничный. Я помню тоже, изучая ведическую философию еще в начале 80-х годов, я так тоже в это верил искренне, что когда-то я жил в духовном мире, и в этом духовном мире у меня были хорошие там отношения, у меня там были другие души, с которыми у нас там были, мы были связаны определенными расами, то есть формами любви, мы были связаны с Богом. Все было замечательно. Мы вечны, да, мы полны знаний, там, мы счастливы. И какой же надо было глупостью обладать, что почему-то туда уйти? Ну, мне тогда объясняли, говорили, ну, это просто потому, что мы любопытны. Ну, я также повторял другим. Я также повторял другим и на лекциях об этом говорил, что мы отправляемся, потому что... Ну, и было такое слово, мы пали в материальный мир. В какой-то момент мы пали в материальный мир. Но есть была одна вещь, которая была для, все равно, она противоречила здравому смыслу, как мне казалось. Ну, может быть, я считал, что я просто такой глупый. Я спрашивал тоже у других людей, кто этим занимался, я спрашивал, а почему так говорится везде, что Господь создал нас? Но в то же время, если Он нас создал, почему мы вечны? То есть, если Он нас создал, то, значит, мы, наверное, уже, может быть, мы и не вечны. И как там говорили? Ну, просто говорят, у тебя мозгов не хватает, чтобы понять. Это такая вещь, которую не поймешь. Ее надо просто принять, просто поверить, что вот создал, но это в переносном смысле, да? Что не было творения как такового. А мы существовали вечно. И вечно существуем. Ну, в материальном мире я понимаю. Мы меняем тела и так далее. Но откуда это взялась теория наказания? Я пытался докопаться, нигде не нашел. Откуда взялась эта идея о том, что мы, придя сюда, то есть имели все, и добровольно от всего отказались. И, кроме того, в ведической философии там есть такое понятие. Там существует разделение душ на две категории. Одни называются нитья ситха. Это означает вечно освобожденные души. А другая называется нитья бандха. То есть вечно обусловленные. Я много лет задавал вопросы эти. Мне всегда хотелось разобраться в этом. Я задавал всем учителям, там еще и своему учителю все время. Но как-то они уходили от ответа почему-то. Никто не хотел дать точно сказать, объяснить как. Но кто-то говорил так. Ну, ты сейчас обусловлен, но потом ты станешь освобожденный. Кто-то объяснял, что нитья ситха – это сам Бог, который просто себя раскрывает в разных формах. По-разному объяснялось. И вот по прошествии много лет... Это было уже где-то, наверное, уже где-то в 2002-2003 году. Я спросил у своего учителя, говорю, а как все-таки, говорю, вот это вот хочется все-таки в этом понять. Я говорю, ну я уже решил так, я думаю, чтобы уже он не ушел от ответа, я хотел уже напрямую. Я говорю, мы тут коллективно посовещались, ну с учениками Вишнупада, я говорю, мы так коллективно такой вопрос такой хотим задать. Вот. И мы решили так. Говорю, вот у нас есть своя концепция, что нитья ситха – это души, которые они существуют, живут в духовном мире, они никогда не падают, никогда не упадут. А мы – обусловленные души, потому как нас когда-то Господь создал, и мы здесь оказались в материальном мире, и мы здесь будем все время обусловлены, мы отсюда никогда не уйдем. Просто мы постепенно достигнем уровня, станем такими личностями возвышенными, как там Иисус Христос, Бабаджи там, и другие такие личности, которые там могут, так сказать, уже, как мы говорим, генералы Вселенной или риши святые, все это они там, вроде они свободны, но и в материальном мире они находятся, чтобы исполнять волю Бога. Или кто-то, может, займет там положение каких-то высших, там, ну, там, девов или упадевов, то есть богов, полубогов с маленькой буквы. И он посмеялся, говорит, да, говорит, вы далеко зашли в своих ментальных спекуляциях. Говорит, на самом деле, говорит, такого не было. И такого понятия, оно существует. Да, оно существует, понятие нитья бандха. И он тогда рассказал, объяснил эту идею, что в действительности процесс творения, он существует. И Господь, он создает. То есть момент творения души, он действительно существует. Откуда он берется? Дело в том, что Бог является океаном всевозможных качеств. Эти качества, ну или как мы говорим, таланты, точнее нам легче понять, таланты. Он океан, то есть они смешаны между собой, то есть каких только талантов в нем нет. Все происходит от Бога. Но дело в том, что Бог, он тоже не статичен, он все время меняется, он все время расширяется, он все время создает все новое, новое, новое. И как только он создает какое-то новое качество, или как мы говорим, новый талант, он хочет его увидеть в чистом виде. Но это уже непонятно почему, то есть этого я не знаю, пока что не знаю, во всяком случае. А для того, чтобы мы стали этим чистым талантом Бога, потому что каждый из нас является потенциально некой персонифицированной формой одного из талантов Бога, то есть в абсолютной степени. Он берет и выплескивает вновь созданный талант, он выплескивает его материальный мир. Вот эти души, они попадают в материальный мир, и они называются нити-бандха, обусловленные. И там, а материальный мир является своего рода, а он состоит из множества бесконечных вселенных. Но в каждой вселенной это лаборатория. В этой лаборатории, или, скажем, некая фабрика, в которой эта душа проходит какую-то определенную обработку или переплавку. И в ведической традиции там говорится, что существует принципиально 400 тысяч качественных ступеней этой переплавки. 400 тысяч. И объясняется, что существует 400 тысяч уровней сознания, которые мы проходим в материальном мире. И на каждом из этих витков существует еще 12 микропереплавок. Да? То есть можно умножить 12 на 400 тысяч и посчитать, сколько нужно воплотиться раз, чтобы превратиться, как мы говорим, в чистое золото. Ну, или если сравнить с драгоценными камнями, тут, правда, такой пример приводится, что камни, они в руде находятся, и каждый раз эту руду где-то на каком-то этапе ее отшлифовывают, и в конечном счете убирают лишнее, и в конце концов остается чистый камень. Потом этот камень еще нужно правильно огранку сделать. И только когда он правильно огранку уже прошел, тогда этот камень становится нити-ситха, то есть он может войти в духовный мир, но это совсем не означает, что этот камень там будет статичен, потому что он может еще там искать некую оправу, в которую его ставят, и вместе с ним будут еще какие-то камни, которые тоже там будут. Такая идея мне показалась более понятной тогда. Хорошо. Значит, если мы приходим. Я тогда спросил, на какой же план мы падаем? Это что, уровень клеточный? Ну, клетка там, допустим, или там бактерии, вирусы, что? Из чего мы начинаем свой путь? Мне был ответ такой. Мы рождаемся людьми всегда. То есть мы не рождаемся ни животными, ни растениями, ни рыбами, ни насекомыми, ни птицами, ни кем. Мы рождаемся людьми. Всегда. То есть мы, иначе говоря, попадаем в пространство, которое известно как Притхи. Но Притхи – это не одна земля, да, это принципиально разные земли. Конкретно мы с вами попали в пространство Пхуми. И если на схеме это нарисовать, то это пространство Пхуми, если его развернуть, его можно было бы нарисовать в форме спирали. Но опять-таки мы с вами переводим это все на наше мышление трехмерное. Мы попадаем на первый уровень, таких вот 400 тысяч, да, этих спиральных колец. Мы попадаем на вот этот первый уровень. И этот первый уровень, это есть тот самый, если как я вам говорил про книгу, это тот самый первоначальный уровень человеческого сознания, самого примитивного, как практически человека животного еще, где совпадает одновременно мега-кали-юга, маха-кали-юга и мини-кали-юга. Мы даже трудно себе представить нам, что это такое может быть. Если даже совпадение Маха-Кали-Юги и мини-Кали-Юги, средние века, это был ад самый настоящий. А в 1947 году, так, по расчетам, начался переходный этап к Двапара-Юге. Называется заря Двапара-Юги. Она будет длиться до 2163 года. В 2163 году начнется мини-Двапара-Юга. Но Маха-Кали-Юга, она будет продолжаться еще. Долго достаточно. Но начнется уже мини-Двапара-Юга. И вот этот переходный этап, подчеркиваю, и вы посмотрите по событиям, что было после 1947 года, люди уже стали меняться. До этого момента легко возникали войны. Сейчас уже любая война, она все труднее и труднее ее развивать. Последние вот эти войны, там Грузия, там Югославия, Грузия, там Ирак тот же, прочее. Любая война, хотя, казалось бы, там те же Соединенные Штаты Америки до последнего времени. Вот распался Советский Союз. Соединенные Штаты Америки противостоять некому. Ну, Европа стала объединяться. Но все равно Европа не так воинственна уже давно, как... И вроде Соединенные Штаты почувствовали себя здесь хозяевами. Можно что угодно делать. Но смотрите, то нападение на Ирак привело к чему? Что и внутри Соединенных Штатов начались проблемы тут же. И во всем мире. И, в общем, особо это нелегко уже сделать. Уже как надо оправдать свои военные действия. Или сейчас, там, когда Грузия там, на Осетию там, напала, когда эта война была, Россия вмешалась. Да, планы были, конечно, все понятно. Каждый ищет свою выгоду. Тоже перехлестнулись там. Политика американцев, политика русских. Пересеклась на этой территории. А грузины, осетины, они, там, абхазцы, они решали свои проблемы. Попутно. Но разве это так легко? А в другие времена бы, там просто бы напросто войска бы легко вошли бы. Потому что когда под Схинвали эти шли бои, они были очень кратковременны. К тому времени уже в Кандорском ущелье почти вся армия была уничтожена грузинская. И флот был уничтожен за один день. И когда брошено было это оружие, все, бежали, грузинские войска бежали, а их освобождали, то есть их не захватывали в плен, как чеченцев, освобождали, это было удивление, что их освобождали, говорят, возвращайтесь домой, все, только не воюйте больше. Они пришли в горе, а в горе там уже стоял спецназ российский. То есть, и в этой ситуации, казалось бы, логично, нужно было просто, совсем рядом был до Тбилиси, войти в Тбилиси, захватить и Саакашвили взять и повесить, как этого самого, Хусейна. Ну, просто вот так. Почему бы нет? О, нет, почему так уже нет? Уже весь мир против. Все уже все на дыбы. Что вы такое творите? Это уже беспредел. То есть, уже сейчас такие вещи, они уже легко не проходят. Ни с какой стороны. Кто-то хочет войну начать? Нет. Уже весь мир против. Никто не хочет войны, потому что все понимают, одни вмешаются, сторона, другая вмешается, все начнет вообще вертном, и может мировая война начаться так. Поэтому люди стали понимать. А в средние века никто об этом не думал. В Кали-Югу, а что было думать? Или взять другую ситуацию. Посмотрите, как люди, например, вы это помните, в 80-е годы, когда там появилась какая-то информация о том, что существуют некие биополя, там, еще что-то, какие-то оккультные явления. Об этом говорили так, где-то втихаря, там. И кто-то верил, кто-то не верил. А сейчас те же ученые и то говорят, да, это существует, да, вот есть эффект газоразрядной визуализации, мы можем это видеть, все. Это поле существует. И уже тонкие энергетические вещи приняты, говорят, да, это уже наука может объяснить, а это мы объясним позже. И уже изменилось отношение ко многим вещам. То есть начинается что? Люди начинают меняться. Интеллект активно начинает развиваться, раскрываться. Изменяется и ситуация на Земле, климата. То есть она начинает меняться. То есть климат начинает становиться все более теплым. Да, процесс будет сейчас, будут проходить какие-то ломки, чистки. Они будут проходить не столько, даже больше на физическом плане, которые там связаны с какими-то катастрофами, ураганами там и прочее. Сколько на тонком плане? Вот это ломка старых стереотипов. Она, в общем-то, сейчас проходит, потому что заря Двапара-Юги, это как солнце восходит, все. Самое темное время перед рассветом, вы знаете. Поэтому самое темное время оказалось, 20 век, самое темное время. Самые жесточайшие войны были. Но сейчас начался рассвет. И все уже люди, это уже тенденция, все люди начинают меняться. Но представьте себе, что было вот тут, на этом уровне. Да, как это можно представить, когда сочетается мега-кали-юга, маха и мини? А это ситуация, когда действительно были такие вот, вот такие вот были люди, которые были как описывают дарвинисты. Вот они были примитивные люди, они существовали. Они сейчас существуют, только в другом временном континууме, они сейчас, в данный момент. Вы можете переместиться, потому что у нас, извините, есть некая оболочка в теле, которая известна как кала-чакра, которая является ничем иным, как способностью перемещаться во времени. Это называется, это по сути дела машина времени, только машина она не такая, не искусственная. Да, Тесла нас увел в тупиковый коридор, мы стремимся к науке, но тем не менее там, мы хотим создавать какие-то машины, технику, электронику. Но пройдет еще лет 20 и все, и это все рухнет, вся система эта рухнет. Это кажется сейчас невозможным. Но это также невозможным кажется, как, например, в начале там, или в конце 70-х, начало 80-х было невозможно, что рухнет Советский Союз. Никто не думал, что коммунизм рухнет, а он рухнул. Это тоже рухнет. И мир техническим не будет, потому что технический мир, он приводит к параличу развития тонких способностей человека, к ясновидению, к телепатии, к телепортации и прочим. Это все, все способности, они блокируются, потому что зачем это нужно? Есть помощь каких-то машин, каких-то систем технических. Они без них невозможно. Я могу вам сказать, что когда вот вы, может быть, читали Пураны, и там описываются гигантские змеи, которые существуют в этих пространствах антимиров, в каких-то планетах развитых. И мы никогда не задумывались, как эти гигантские змеи, наги, как они могут вообще там использовать свое тело для того, чтобы создавать какую-то высокоразвитую цивилизацию. Да и у них есть технические приспособления, им не нужно это тело. А это тело только, по сути дела, как душа в этих оболочках. Они любую оболочку вам сделают. Эта оболочка будет не как робот. Она будет вполне выглядеть внешне. С руками, с головой, со всеми делами. Просто им не нужно. Но чем она выгодна, такая оболочка? Когда она стареет, они с помощью техноцентра своего создают аналог и все, и перемещаются в него. Поэтому у них очень большая продолжительность жизни. Все. А мы с вами где-то вот здесь находимся, посередине. Потому что все-таки мега-сати-юга. Мы где-то здесь. Хотя у нас где-то, может быть, в этих рамках люди, живущие сейчас на Земле, они где-то у них колебания. Но на самом деле у нас разница не такая большая. Если мы даже возьмем людей, там, падших, как мы говорим, отсталых, бомжей каких-то, или дикарей, как мы называем. Эти дикари в чем-то нас превосходят, в чем-то мы их превосходим, в чем-то они нас превосходят. И во многих вещах превосходят их на много порядков выше, чем мы. Они не утратили этих способностей, на них не было влияния технократической цивилизации. И технократическое влияние цивилизации – это не есть хорошо. Итак, это было такое, по сути дела, вступление. Я не хочу, чтобы этот семинар был чисто философским. Я просто хочу объяснить, что попадание в этот мир нас, оно произошло действительно в какой-то момент времени. И действительно этот мир, и конкретно вот эта планета, нравится она вам или не нравится, но эта планета является нашей матерью. И на этой планете нам предстоит проходить путь эволюции. Просто мы будем попадать с одного листа на другой, пока не прочитаем всю эту книгу. Нам нужно прочитать эту книгу, которая называется «Земля». И высшая ипостась Земли, она уходит, эта спираль, в пространство, в котором живут боги. И когда в древних легендах или Пуранах сохранилась информация о том, что боги жили на Земле, а потом они ушли, они и живут сейчас. Только они отделили нас временем. И поэтому они не так уж и далеко, нам надо лететь к каким-то звездам. Они рядом с нами. Это просто такие же люди, как мы, но более развитые. Есть среди них тоже, если мы возьмем, сравним этих обитателей мира Сварги с какими-нибудь более высшими пространствами, конечно, эти даже боги покажутся такими же убогими. По сравнению, например, с Сати Локой или Джинана даже Локой. Даже с Махар-Локой. Но как ни странно. Для нас они идеал. Для нас они, и многие народы им поклоняются. Считают, что это вообще нечто. И действительно, они в миллионы раз, наверное, развиты во всяких аспектах. И мы думаем, что если эта такая личность может проявиться среди нас, то мы подумаем, о, необыкновенная сила у него. Это нормально, потому что они-то желают нам добра, гармонии. Они никогда нас не наказывают, потому что они следуют закону гармонии. То есть принципы гармонии наказывать нельзя. Их урок, когда нужно дать нам урок? Когда нам нужно причинить страдания, боль? Когда мы засыпаем? Когда человек засыпает, он перестает эволюционировать. Тогда ему дается урок. Или всему человечеству, или конкретному человеку, или его семье. Это есть боль. И есть у нас определенные в нашем теле, не в физическом, скажем, но физическое тело это самая грубая оболочка. А в наших других оболочках, то есть у нас их на самом деле не 7 и не 12, у нас их тысячи, этих оболочек души. И у каждого из нас, вот кто ходит сейчас на семинар по терапии, они изучают эти оболочки конкретно, которые известны как марма. Марма – это же не сфера, это оболочка души. Вот. И вот эта оболочка, у каждого есть свое тело боли. И оно проявляется на физическом плане, а больше на уровне психики. И через него есть способность этого мира Гипериона или антимира нас ворошить, теребить. И когда если мы останавливаемся, то Бог дает разрешение. Вишну дает разрешение. Говорит, да, вы можете это сделать. И учение о неком абсолютном зле, как о абсолютном добре, оно неправильно, оно неверно. Потому что не существует ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. И эти ребята, асуры, они тоже нужны. Они выполняют свою роль, они причиняют нам боль. Они нас наказывают. Но наказывают они не в том смысле, что вот просто так издеваются над нами. Нет. Они просто нас пробуждают к жизни. И боль – это пробуждение к жизни. Я специально об этом сказал, потому как действительно, чем человек ниже, посмотрите, это адское существование. Это адское существование для человека, который живет на самой нижней ступени. Потому что он не защищен ни от природных явлений. Он не понимает, что происходит, когда там извержение вулкана, там землетрясение, еще что-то. Когда на него могут нападать хищники. Когда ему нужно выживать всем племенем. А какую там речь, что он там может быть вегетарианцем или нет? Ему надо выживать. И много дней он может оказаться без пищи. И болезни, которые возникают, они уносят это очень рано. Сколько они живут? Они в 30 лет уже старики, да стариков среди них почти нету. Они умирают раньше все. Это адское существование. Откуда берутся формы такие, как животные, растения, птицы, насекомые, рыбы и прочее? Эти формы жизни, это уже результат деградации человеческой формы жизни. Они тоже считаются адскими, но... И это выбор, который делает человек, который не ходит проходить чистилище. Ну, это отдельная тема. Захотите потом, будет время, не сегодня. Расскажу об этом вкратце, почему так происходит. Но сейчас задача другая. Понять, что мы сюда пришли. Пришли мы сюда из духовного мира. И были созданы в определенный момент времени. Более того, были созданы мы определенной как ипостасью Бога. Определенной. То есть Бог, он тоже личность, и он тоже не является, там, допустим, неким усредненным, да, как мы говорим. То есть мужчина, мы говорим, Бог мужчина. Нет, Бог он и мужчина, и женщина, но не одновременно, а он имеет разделенные две ипостаси. И они проявляются. Смотрите, как энергия Бога. Если мы выйдем за пределы материальной вселенной, куда мы попадем? Мы пойдем в разреженное пространство, которое известно как пространство Брахма-Джьоти. Его называют еще сиянием Бога. Там находится чистая энергия любви или премы. И если мы туда проникнем, то мы будем испытывать колоссальное наслаждение, которое несравнимо ни с какими материальными наслаждениями. Если вы испытывали катарсис, настоящий катарсис, когда вы не могли контролировать свои чувства, то есть, да, практически, это могло в истерику вообще. Это бывает, когда духовные практики человек, у него может даже сознание потерять и кататься там, люди скажут, там катается в судорогах больной человек или сумасшедший, он может дико смеяться или плакать. такой катарсис, но он не может ничего сделать. Если вы испытывали, то вы знаете, после этого происходит мощнейшее очищение, и вы на протяжении какого-то времени, не одни, бывает несколько дней там, или часов, у вас возникает настолько ясность, видение мира, какой он есть. У вас открываются такие каналы, что вы можете очень четко понимать, что как устроено. Так пребывание там, вот в этом разрешенном пространстве Брахмаджоти, оно даже несравнимо. Но там нет личностной природы Бога. А потом следует пространство, которое называется духовным Кайласом. Просто наш Кайлас, это, считайте, портал, через который мы можем попасть туда. Вот духовный Кайлас. Это место, где Господь впервые проявляет свою первую ипостась, как Шива и Парвати. То есть мужская форма Бога Шива, женская Парвати. И нет между ними никакой разницы. Никакой, ни малейшей. Никто нет такого, что один важнее, другой это самое. Да? То есть они абсолютно одинаковы. Женская форма Бога, мужская, это один и тот же Бог. Но дальше идет мир Айшвария. Айшвария. Айшвария – это мир Вайкунтхи еще известен. Благочисленные планы Вайкунтхи. Это мир мужской формы, которая известна как Вишну Нарайана, мужская форма Бога. И женская форма, как Маха Лакшми. Она отличается от Лакшми, которая живет в материальном мире. В материальном мире Лакшми – это может быть не обязательно чистой формой Бога, это может быть соединенной формой Бога. Она известна как Ашта Лакшми. А Лакшми, которая живет там, это богиня с большой буквы, то есть это Бог в женской форме. Маха Лакшми ее называют. И дальше идет уже пространство, которое называется Мадхурия. То есть Айшвария – это аспект величественности Бога, а дальше идет аспект Мадхурия, все привлекательности Бога. Вот этот мир, он там делится на свои тоже части. Там проявляется и Баларама, и прочие личности, и Прадьюмна, и Анирудха. Там есть и Кришна, и Говинда, как изначальные личности. Вот то, что и звучало, эта мантра, написана 200 миллионов лет назад, когда Нарада Муни получил освобождение, и первое, что он сделал, он отправился на Сатья-Локу к Брахме, к Творцу материального мира, которому сейчас исполняется в 2012 году 155 триллионов 20 миллиардов лет. Он пришел к нему и стал поклоняться как Богу. Он думал, что это Бог с большой буквы, потому что он творец. Он не знал, что существует что-то выше. И Брахма рассмеялся и сказал: нет, я муравей по сравнению, а может быть даже меньше муравья по сравнению с Богом. Я не Бог, я такой же, как и ты. Просто у меня больше возможностей. А кто? Бог. И вот он тогда произнес свою знаменитую Брахма-самхиту, которая, в общем, часть из которой вы слышали перед началом этой лекции. Она звучит в разных исполнениях. Это мощнейшая вещь. Там Брахма повторяет все время. В каждой строке он описывает духовный мир, описывая красоту, богатство Бога. Он все время повторяет: Говинда Ади Пурушам Тамахам Баджами. Говинда Ади Пурушам. Ади Пурушам, то есть изначальный Господь, изначальный Пуруша. Вот он говорит, что это он называет имя Говинда. Ну, говорит также, что у него множество имен. Множество имен Бога. И есть, как мы говорим, да, там уже на мире Галока Вриндавана, там есть изначальная форма Говинда и Шримати Радхарани, или Кришна Шримати Радхарани. Кришна, Говинда или Гопала – это мужская ипостась Бога в высшей своей степени. Более не существует. А Шримати Радхарани – это женская. И тоже между ними нет различий в том смысле, что они являются проявлением этой природы Бога. Но кто нас творит? Они расширяют свои возможности, и они нас творят. Нас может сотворить Вишну Нарайана, нас может сотворить Шива, Парвати, Махалакшми, Шримати Радхарани, Кришна, Говинда. Кто-то из них. Потому что они все время создают свои новые таланты. Это один и тот же Бог, просто он проявлен по-разному. И вот он берет и в какой-то момент выплескивает. И они, как брызги, попадают в эту материальную энергию и рождаются на самом низшем плане. И они должны пройти весь этот путь. Для этого Он дает, конечно, нам ангелов-хранителей, и индивидуальных ангелов-хранителей рода. И все боги помогают нам, и асуры тоже помогают нам, только через боль, через страдания. И потихонечку вот эти вот отрубаются ненужные части руды, и постепенно все больше и больше начинает виден быть этот талант. И когда мы проходим до самого верху, то мы начинаем проявляться в своей абсолютной форме, в своем, мы становимся изначальным, изначальной вот той вот персонифицированной в абсолютной степени таланта Бога, который ни у кого не существует. Он существует только в Боге, но в Боге он находится в растворенном состоянии. И в той ипостаси, которой тот Бог, та часть Его, который был наш создан, мы являемся, мы связаны уже с Ним вечно, мы возвращаемся к Нему. Если мы были созданы Шримати Радхарани, да, тогда. Если Кришна, то Кришна. Если Вишну, то Вишна, Шива, Шива. И ничего вы не можете делать. Сейчас вы можете этого не знать. Вы можете думать, мне больше нравится проявление Бога как Шивы. Кому-то нравится Парвати, кому-то нравится Вишну, кому-то Махалакшми, кому-то Кришна. Но это вы сейчас так думаете, потому что вы не знаете. Потому что сейчас мы с вами не очищены, и наше видение, и наши эти расы, взаимоотношения, они несовершенны. Но души не бесполы, как Бог не беспол. Мы все изначально, духовно являемся мужчинами и женщинами. То есть души имеют женскую, мужскую природу, так же, как и Бог. И никогда мы ее изменить не сможем. И это ложная теория о том, что душа беспола. Душа не может быть беспола. Она или женщина, или мужчина. Но я не буду спорить. Материальный мир – это театр. И в материальном мире у вас есть масса возможностей, как вы можете сыграть эту роль, мужчины или женщины. Да, кажется, что вроде бы это легко. Сегодня мужчина, завтра женщина. Некоторые говорят, что мы все время меняем. Каждое воплощение мы все время меняем эту форму жизни. Однако очень трудно, если вы женщина, быть мужчиной. А очень трудно быть мужчиной, если вы мужчина, стать женщиной. Это очень... На самом деле это серьезнейшее испытание, это огромнейшее страдание. Это на самом деле ад. Но представьте себе, вы на протяжении многих воплощений, какой бы у вас ни был уровень развития, эволюции, вы имели женскую природу, да? Или мужскую природу. А потом вас поместили в тело, противоположное вашей сущности. Мы это видим. Что происходит тогда? Конечно, еще раз говорю, то, что происходило в вот эту Кали-югу последнюю, в средние века, это страшное было дело. Потому что женщин, из них, как в них вносилось, именно этим занимались, к сожалению, религии. Религии использовали, что женщина – существо низшее, женщина должна служить мужчине, подчиняться ему во всем. Вот. А мужчина, он глава семьи, все нормально. Да? Оно, с одной стороны, правильно, но так повернули по таким углом, что женщина, она вообще дура. А мужик, он такой, он уже все более полноценно, у него голова работает. Вот так это все повернули. И так, в общем-то, люди сейчас, да, женщины не соглашаются, они там проводят свои какие-то политические игры, но они ни к чему. Природу не обманешь. Понимаете? Вот мужчины могут думать и говорить. Да, такое выражение вы слышали. Там оно существует. И даже, ну, может быть, сейчас люди интеллигентные, они, может, там не будут так говорить по возможности. Но вот собрались мужики там и говорят, да, все бабы дуры. У тебя жена дура и у меня дура. Вот они нам сидят между собой говорят. Ну, как-то, если они простые такие, если они уже интеллигентны, они будут как-то так более мягко это выражаться, но все равно будут где-то так считаться. Я встречался с людьми, которые, допустим, ну, разные представители религиозных организаций, ведических или неведических. Я задавал им вопросы. Скажите, пожалуйста, каково положение женщины должно быть? Говорят, женщина должна служить своему мужу. Все. Вот если она не служит своему мужу, она глупая. Если она не служит, она разумная. Признаю, когда-то, когда я был еще совсем молодым, я тоже так думал. Мне тоже, потому что я же мужчина. Я же тоже идеализировал Тоже думал, да, конечно, очень хорошо, что мне повезло, что родился мужчиной. Когда были мы еще совсем такими подростками. Мужчина, знаете, там, ну как подростки совсем еще. Мы там сидели и думали, о, как здорово, что мы не женщины. Как нам повезло. Мы даже еще не знали, что существует реинкарнация, а просто сидели и говорили, как здорово, как нам, какое счастье. Какое счастье? А вы знаете почему? Потому что рожать не надо. Мы думали, слава Богу, нам рожать не придется. А женщины собирались, а потом я когда уже с женщинами общался, они мне тоже рассказывали, когда мы собирались, думали, слава Богу, что мы женщины. Слава Богу, как нам повезло. То есть, смотрите, женщина не хочет рождаться мужчиной. Мужчина не хочет рождаться женщиной. Сопротивление идет. А все находится под контролем. Но кто-то придумал эту замечательную идею, в кавычках, что, может быть, это рокировка, и она очень легка. Однако, я видел, и с этим сталкиваюсь. И вы, если будете наблюдательны, тоже это увидите. Человек, который оказался, ну, например, если мы возьмем, допустим, того же мужчину, вот у него была такая точка зрения. Он, например, относился к женщинам презрительно. То есть он просто использовал женщин для каких-то чувственных наслаждений, например, сексуальных. Может, у него там даже жена есть, ну, так он думал, жена, ладно. То есть жестоко обращался, считал, что там женщины все глупые, бездарные и прочее. То есть такая была точка зрения этого человека. И он это делал. И даже, в общем-то, ну, как говорится, терпение у иерархии Вселенной лопнуло. Я совершенно осознанно произношу термин «иерархия Вселенной», а не слово «Бог». Потому что Бог, Он нас любит без всяких условий. И мы Ему нравимся любыми, понимаете? Потому что Он знает, все равно мы идем к Нему, так или иначе. Даже те, кто ругают Бога, а говорят, что мы атеисты. Вы знаете, я таких атеистов встречал в последнее время, что любым бы послушать, как они живут, как думают, вот людям, которые такие вроде религиозные фанатики, они там все соблюдают. Эти атеисты гораздо более ближе к Богу. Они больше понимают. Вот как ни странно. Но так сложилось. И Бог, Он любит их. И вот смотрите, когда иерархия Вселенной, чаша уже все переполнилась, говорит, ну, такой мужик глупый. Не понимает, что такое женщина. Надо ему дать попробовать это. Надо дать шанс. И его помещают в женское тело. Мужчину помещают в женское тело. Представляете? То есть он на протяжении вообще многих вообще своих лет эволюции, тогда он жил в мужском теле, его помещают в женское. А привычки все сохранились, особенности. Ведь у нас же что? У нас же проецируются определенные моменты. Говорят, знаете, вот тоже такая была теория в 20 веке, которая в пользу была вот того, что мужчины, они очень разумные, а женщины глупые. Значит, когда так стали измерять мозг. И говорили, что среднестатистический мозг мужчины в 1,5 раза больше, чем мозг женщины. Среднестатистический. И, в общем, эта теория была так в силе, пока не произошел один случай. После смерти Эйнштейна посмотрели и измерили его мозг. Оказалось, что мозг Эйнштейна меньше среднестатистической женщины. И они подумали, странно, Эйнштейн великий человек был. И не просто ученый, он был и духовный человек. Странно, странно, что что-то не вписывается. Потому что мы знаем, что, в общем-то, мозг – это приемно-передающее устройство. А есть тонкое тело, оболочки, то есть психика, она более тонка, она изначально не разрушается даже со смертью этого тела. И вот эта психика, она сохраняет все, вся информация, все программы там, все эти файлы, все эти стереотипы, характер, как мы говорим. Вот характер мужчины, и все, все привычки. Его раз в тело женщины, и что? Он будет такой мужик в юбке. То есть женщина, как говорят, баба в юбке, да, там. То есть то, что было привычно, да, то есть оно сохраняется. Даже тембр голос такой низкий, такой голос низковатый. Привычки там будет там курить будет так активно. Ну, сейчас женщины все курят уже, ну, не все, но многие. половина уже женщин курит. Но они это будут беломор курить такой, знаете, именно вот такие какие-то, сигары могут курить. Вот. Матом ругаться будут активно. Вот. Некоторые думают, надо же, может быть, слишком много уже рождается в женском теле мужчин. Потому что что-то мы видим, слишком много женщин стало курить, матом ругаться. Вот. Но тут такое, понимаете, мужик прямо выпирает. Нет, без всяких извращений, нет. Просто вот появляется желание такое гневаться, такая психофизиологическая агрессия такая, вот подавлять других. Вот. Такой, какой-то мягкости нет, которая, гибкости, которая характерна для женщины. Одевается там как-то так тоже, не весь как. Вот. И водку пьет. В больших количествах. Ну, приходит ко мне одна пациентка. Говорит, а она рассказывает мне про разные свои заболевания. Говорит, еще одна у меня, говорит, проблема одна есть. Мне бы пить бросить. Я, говорит, конечно, не алкоголичка. Да, в магазине работает продавщица. Я не алкоголичка, конечно, говорит. Ну, так что-то бывает, настроение плохое. Приду, водочки тресну. Я говорю, сколько? Рюмку? Не. Две? Не. Бутылку могу выпить. С кем? Одна. То есть, такой момент. И другие, понимаете, проявления. Вот такая жесткость, какая-то странная. И эти устремления. И не хотят ничего там. Дома сидеть, заботиться о семье не хотят. Хотят там где-то работать, начальницами там быть. Все. То есть, такие качества вроде бы мужские. Начинаешь разбираться, исследовать. Да даже в карте гороскопа можно это увидеть. Есть такие вещи. Знаки на руках. Но главное бывает, что человек, вот спрашиваешь, вот бывает такую женщину, спрашиваешь, вообще нравится женщина это быть? Так задумываются. Ну, первый вопрос, конечно, а чего? А потом, а вообще-то, знаете, всю жизнь мечтала мужчиной быть. И тут все становится ясно. Понимаете, если женщина не хочет быть женщиной, не нравится ей быть женщиной. Не в том смысле, что она собирается пол переделать, нет. Просто, понимаете, это мужчина, его поместили в это тело, и он должен прочувствовать все это до мозга костей. И чтобы потом, когда он снова станет, вернется в свое тело мужское, чтобы он к женщинам по-другому относился. То есть его задача на самом деле сыграть женщину. Это как актер. Мужчина-актер должен сыграть женщину. Но сыграть ее настолько, чтобы зритель по возможности этого не заметил. Вот такая трудная задача. Но задача заключается не в том, чтобы просто сыграть, а в том, чтобы понять, как, что, какова природа. Он должен ее... А если не понял, то снова родиться. А так может до половых извращений дойти. А ежели наоборот, женщина... Вот она была женщиной всегда, у нее женская природа, а ее помещают в мужское тело. Тоже тяжело. Тоже тяжело, ведь все эти привычки-то сохраняются. А почему ее помещают в мужское тело? А ну, тоже мужики, сволочи, скоты, там гоняются там, за другими женщинами, там изменяют, пьют, там еще что-то делают. Ну, то есть такое вот отношение, все. Все мужчины. Или там наоборот, может быть, другая крайность. Там он не мужик, он тряпка, там он просто, он ничего не... Не пытается войти, понять, прочее. Иногда порой женщина... Как мы будем с вами видеть, женщина съедает сама своего мужа. Сама съедает мужа или мужчину, там, возлюбленный и прочее. Она его съедает, а потом выплевывает, и он ей становится неинтересен. А потом начинает его поливать. То есть не понимая, что должно быть мужской природой, что женской, она просто нету понятия этого. Тогда дают возможность попробовать. На, попробуй. И она рождается уже в мужском теле. Это еще сложнее. А привычки-то все женские сохранились. Надо, женщины же, они там перед зеркалом, там как все, там напудрить носик, покрасоваться, посмотреть там, как там все. Мужчины, знаете, они как, ходят там в одном костюме или в одном свитере, им наплевать, а женщинам не надо много нарядов. Вот такая будет бегать тоже по магазинам, там, такой мужчина, да, такой по магазинам. Маникюр обязательно. Маникюр. Мужчины, знаете, есть такие, маникюр ходят сейчас делать регулярно. Не, вроде как считается это проявлением культуры, но тут появляется природная необходимость. Голос такой, такой тоненький, может быть. А главное, манерничание. Ведь женщины же, они так манерничают обычно, к правилам. И вот начинается вот это вот. И вот они тоже можно почувствовать. На самом деле это нужно просто наблюдение иметь. Вот вы будете общаться там, смотрите как. Я, честно говоря, поначалу, когда сталкивался с такими женщинами, то есть с такими мужчинами, простите, вот, то есть с женщинами в прошлой жизни, в прошлых жизнях, природу, которая женская, я, когда они приходили ко мне на прием, я думал, что они голубые. Вот, и как-то мне было от этого нехорошо, так, знаете. Ну, потому что такая придет, такой, знаете, вот не просто там, там, Игорь Иванович, я хочу вам рассказать, что со мной случилось сегодня. Вы знаете, это трудно, это очень трудно. Это же, когда утром встаешь, а настроение плохое, и на работу совсем не хочется идти. И ведь я ж ничего не успеваю, ничего не успеваю. Я думаю, елки-палки, что же это такое за мужик? Точно голубой. А потом узнается, что там семья нормальная, жена, детей нарожал, то есть нет, просто, а вот манера говорить точно. И, конечно же, то же самое. Ну, в этом смысле реже признаются, что хочется там было бы женщиной. Ну, вроде неудобно как-то. Но, в принципе, можно на откровенный разговор вывести. Потому что природа, понимаете, природу свою невозможно. Поэтому, когда говорят, легко взял, там, изменил пол, да, был мужчиной, стал женщиной. Нет, страдания будут. Это адское существование, на самом деле, в человеческом теле. И мы стараемся все равно вернуться к своей природе. Конечно, когда у нас талант начинает проявляться, когда он начинает вырастать, пробуждаться, мы все больше и больше становимся сами собой. У нас это начинает играть внутри, звенеть. Вот. Но, как мы с вами увидим, тут наш процесс попадания в материальный мир, он не происходит в одиночестве. То есть у нас появляется еще и компания. Вот. Это, в этом смысле у нас появляется достаточно веселая компания, и нам от этой компании никуда не деться. Даже если иногда они нам так надоедают, что видеть не хочется. Вот. Эта компания, она называется духовно-родственные души. И вот об этой компании мы поговорим после перерыва. Сейчас какие-то вопросы есть? Сразу же, чтобы... Да, пожалуйста. Не хотели. Но это может быть в таком возрасте еще не проявляется. То есть природа мужчины и женщины, она начинает реально проявляться только в период полового созревания. То есть когда мы говорим о подростковом периоде, мы потом будем его обсуждать, только тогда, когда мы начинаем явно различать мужскую и женскую природу, только тогда мы можем понять. Потому что в детском возрасте эти вещи, они еще не ясны. То есть оно у вас сохранилось. Я поэтому и спросил, значит, то есть у вас в дальнейшем вы изменили? Не бывает, я докажу, что не бывает. Это не дружба называется. Я докажу это. Бывает так, смотрите, я вам объясню. Ну вот я вас знаю, поэтому я могу сказать, что, конечно, у вас женская природа, у вас не мужская природа, да? Если бы я не знал, то я бы, конечно, нужно было взять на карандаш, исследовать вас. Вот. Но поскольку я вас знаю, то я знаю, что... Смотрите, но могло быть как? Вот объясняю, как, почему такой случай. Вот смотрите, нас могли отправить мужское тело. Например, в прошлой жизни вы могли оказаться в мужском теле. Ну, именно потому, что относились к мужчинам соответствующим образом. И вы хоть играли, но у вас память все равно осталась. Вы же играли, и вас вернули. Раз вы справились с той задачей, вас вернули в женское тело. Но у вас вы все равно зацепили на себя какие-то привычки мужчин. И поэтому у вас поначалу, пока вы до какого-то момента, до наступления кармической зрелости, у вас проигрывались ситуации прошлых воплощений. Вот и все. Еще что не ясно? Какие еще вопросы? Пожалуйста. Энциклопедия богов. Я даже такую не планировал написать книгу. Откуда вы взяли? Это Неаполитанский собирался выпустить книгу «Энциклопедия богов». Я не планировал выпустить книгу «Энциклопедия богов», но могу сказать одно, что есть, я делаю работу определенную. То есть у меня просто идет параллельно сразу работа по нескольким научным книгам. Ну как не научным, слово «наука» даже не хочу слово использовать. Ну скажем так, книгам, которые посвящены аюрведическому направлению. Вот. Я над ними работаю, я не оставил работу, просто я, поскольку ну, очень сильно занят, мне писать очень трудно, я не писатель. Вот. И, в общем, над одной художественной книгой. То есть идет работа сразу в этих направлениях. То есть как-то у меня вдохновление то одно, то другое. Но я работаю там тоже не один, работаю, у нас такое есть коллективная работа, совместный какой-то труд. Поэтому, ну, когда что-то выйдет, не знаю, понимаете. Мне хочется, и многие книги уже, казалось бы, должны были бы выйти. Если бы мне на месяца три бы, вот все бы оставить мои обязанности, месяца три, то какая-нибудь книга бы одна бы могла бы уже, может, и выйти. А могла и не выйти. Знаете, у меня такая особенность моей природы, она даже в моей фамилии Ветров. Да. Знаете, мне надо все время находиться в каком-то потоке, в движении, да, тогда я нормально. Не, правда, я могу сказать, я заметил. Когда у меня вот, я думаю, сейчас я возьму себе отпуск, отдохну, у меня это называется приступ лени. То есть вот я, если у меня есть какое-то свободное время, я думаю, что вот как раз у меня будет отпуск, я буду сидеть и работать над книгой, мне неохота ничего делать. Понимаете, то есть я, да, бывает вдохновение, сяду, посижу, попишу там, но вот как ни странно, мне легче это делать по ходу, просто из-за того, что у меня такая природа, мне еще и, мне сколько человек не пытались там мне помочь, например, ну, например, взять и изложить там лекции, переложить в такую форму, я начинаю читать, это не то. Почему, я объясняю, лекции, которые проходят, они проходят, ну, те, кто из вас уже был, на других, они проходят в системе потока. И поскольку это поток, он имеет 7 уровней, 7 пластов. И то, что, например, даже ну, записано на магнитофон, это только верхний пласт. И когда люди это переводят, то это уже, понимаете, ну, это как все равно, что сказать, опиши, что такое океан. И вы будете океан описывать, как он внешне выглядит, там цвета океана, может быть, будет буря какая-то, будет, или будет наоборот хорошая погода, но то, что внутри океана этого, с бесконечным разнообразием его там этих разных обитателей, которые там живут, там на разных глубинах, это все останется, и поэтому получится, что океан такой, знаете, какой-то вообще никакой. Да, он может быть красивым, можно красиво описать, но не более того. Поэтому мне это все начинает не нравиться. Я вот, и сколько ни пытался человек на протяжении лет 15 уже, никто не может мне в этом смысле помочь. Потому что, ну не знаю, для этого может быть нужно, либо мне нужно спуститься на, как говорится, на такой уровень примитивный, либо наоборот им нужно подключиться. А не получается, пока нет таких людей, которые могут. И мне пока не нравится это то, что они там пытаются сделать. Поэтому мне, конечно, помогают. У меня есть такие помощники, которые максимально стараются помочь, чтобы ускорить этот процесс. Но когда это будет? Мне иногда кажется, что вот-вот. Но кто его знает? Когда-нибудь, может, и будет. А они вообще нас собирают весь материал и говорят, может, когда ты пока разрешение не даешь, но когда ты помрешь, тогда мы напишем. Посмертно, знаете, как это, не, спрашивать ни у кого не надо будет. Да, пожалуйста. Да. Ну да, в общем-то, я эту книгу так внимательно не читал, ее просмотрел. Эту книгу рекомендовал для издания мой духовный учитель, ему она понравилась. Вот. Но мне она почему-то не понравилась. Знаете почему? Может быть, к тому времени, когда она вышла, Я вот этим интересовался всем очень сильно, где-то вот в конце 80-х годов, начало 90-х, а потом я, видимо, так перенасытился этой информацией по реинкарнациям, столько я всего этого, что сейчас, например, ну, я это использую только тогда, когда вот, ну, бывает, что мне нужно подключиться к какому-то человеку, например, я смотрю, консультацию провожу, мне нужно увидеть связку его с прошлой жизни, какой-то проблемой, и я тогда подключаюсь. А вот именно изучать литературу все это мне уже просто неинтересно, потому что, ну, это все уже... так. Если бы я это тогда читал, поэтому не могу вам так дать какое-то, знаете, такое грамотное заключение по этой книге. Да, конечно. Да, да. Об этом, если хотите, можно рассказать. Ну, не знаю, может быть, ведь не все хотят, может, люди... Понимаете, тут я тут в Питере решил такой... Я проводил же, вы знаете, я проводил такие семинары, короткие, как здесь, по этой же тематике, хотя они везде немножко по-разному звучали. Я в Питере решил провести глобальный семинар, вот, «Психология любви», который рассчитан на целый год. Он там уже начался, с сентября месяца идет. Я начал с мироустройства, я там стал описывать, как устроен, подробно описывать, как эти миры, кто живет там на Атале, на Патале, на Расатале. Витали, как они выглядят, как их там зовут, кто там главный, как они проникают, на каких аппаратах перемещаются, какие у них законы. Вы знаете, у народа закипел компьютер. Вот люди так сидели, а люди, которые пришли, вот кто меня не знает первый раз, а я там стал рассказывать про всякие вещи, что орбита Земли, там ее пространство, если мы могли бы увидеть, если мы бы жили бы хотя бы на уровне Сварги, то мы увидели бы, что ее орбита занимает размеры до орбиты Урана. Вот представьте себе. Я когда такие вещи там говорил, там люди, которые пришли, сказали, надо же, вроде человек там преподает там, и это известно, и центр у него, и все, а какие-то вещи говорит, ну, просто как будто сумасшедший. Поэтому я просто не хочу, может быть... Там, знаете, там некоторые люди, они даже ушли, человек 6, они ушли после первых двух лекций, потому что они пришли послушать, как им семейные вопросы решить. Поэтому я вот как-то хочу, знаете, ну, чтобы вот вас это... Я хочу, чтобы вы все-таки решили, но я не хочу погружаться только в семейные вопросы, мне лично это уже не интересно, откровенно говоря. Я вам вообще объясню, что семья... Ну, семья – это понятие одно для меня, а брак – это другое. Поэтому я буду некоторые стереотипы потихонечку ваши ломать. А может и не потихонечку. Это зависит от вас. Если захотите шокотерапии, будет шокотерапия. Вот. Потому что у меня вот уже группа, которая сейчас ходит, они уже знают, что такое. Я уже там у них стереотипы сломал. Потому что мне, честно говоря, когда я приехал сюда и начал говорить что-то, и стал объяснять, что, например, марма-терапию, вообще в традиции, там, марма-массаж и так далее, всегда делалось в те времена еще, в давние, в древние времена, не в средние века, естественно, что мужчина делает женщине, женщина делает мужчине. Почему? Потому что обмен энергией происходит. Это нормальная ситуация. И даже сейчас в западном мире люди в этом смысле, они, это же комплексы, да, когда, ну, например, если вы, допустим, думаете, что... Вот как объясняют индусы? Вот сейчас в Индию приезжаешь, там делают эти самые индусы массаж, например, мужчинам, мужчинам, а женщины женщинам. А результаты из-за этого очень плохие. Хотя сами мастера, они говорят, что это неправильно. Но у нас вот люди не пойдут. Они стесняются. А стеснение это что? Это комплекс неполноценности. Вот смотрите, люди в западном мире. Ну вот хорошо. Знаете, как вот я вам честно скажу? Вот я студентом был. И, ну, мы все были. На втором курсе у нас началась эта самая пропедевтика заболеваний. Ну, это связано с диагностикой. И мы пришли там в палату, там женская палата была, нам сказали, надо сделать перкуссию сердца. Там девушка молодая. Ну, а если вы ложитесь в клиниках, которые связаны с академией, там пациенты... договор, что они, да, их будут студенты смотреть. Да, это им, может, им не нравится, что студенты, а может, для кого-то веселуха. Что там сидеть? Тут студенты пришли пообщаться. Вот мы такие ребята молодые, а тут же девушка раздевается, понимаете, и мы такие стоим, и молодые, перкуссию сердца делать. И все такие, конечно, у всех такие моменты вот в голове, там, может быть, и сексуальные какие-то. Что было про игры? Но это было лишь тогда, а потом... Вы думаете, когда у нас была акушерская гинекология, кто-нибудь об этом думал? Один мне человек, знаете, сказал, когда я еще тогда еще учился, говорит, везет же тебе, Ты, говорит, баб насмотрелся. Пока акушерство и гинекология было. Я говорю, а ты чего, думаешь, они все это самое, чем-то отличаются друг от друга? И что ты думаешь, у акушеров, гинекологов, у них, они что, сексуальные маньяки, что ли? Это я все к чему говорю? Что когда врач, понимаете, к нему приходит пациентка, например, мужчине, или к женщине, наоборот, приходит мужчина, а к мужчине женщина. Что вы думаете, он там какие-то сексуальные желания испытывает в этот момент? Он думает, да, вот я сейчас получу сексуальное наслаждение от того, что я буду прикасаться к телу женщины. Что мне... Да ничего подобного. Это просто уходит, это как планка опускается и все. Так в Индии вот люди не вот у них по-прежнему. И знаете, я почему? Я когда тут приехал, мне говорят, тут вообще оказывается у вас в Риге есть люди, которые говорят, что к астрологу даже, чтобы пойти, нужно, например, мужчина к мужчине, женщина к женщине. А иначе может напасть. Я когда это узнал, я чуть в обморок не упал. Я подумал, неужели люди до такого уровня могли дойти? Это же средневековая философия уже. Это же вообще, что это за устои какие-то средневековые? Это даже, не знаю, это даже не феодальный уже строй. Как же так? А где же ваша культура, а где же ваше развитие? А как мы говорим о прогрессе каком-то? Поэтому я решил, надо ломать ситуацию. Потому как если не ломать, то люди будут так и жить в этих рамках, так и будут ехать на этих рельсах. Поэтому я подумал, план семинара придется немножко изменить. И сделать хотя бы, если вы мне дадите маленькую шокотерапию, а если я вижу, что больно очень, ну тогда так, посмеемся вместе, хотя бы. Какие-то, конечно, я думаю, вещи. Но я еще раз хочу сказать, что я не собираюсь вам давать то, что было раньше, ну, кроме каких-то аспектов таких, которые, ну, и нужно будет напомнить, повторить, потому что есть люди новые. Вот. Но я хочу как раз показать вам обратную сторону Луны. То есть обратную сторону дружбы, обратную сторону семьи, обратную сторону взаимоотношений родителей и детей, учителя-ученика, врача и пациента и так далее. То есть все эти отношения показать иначе. То есть показать их так, чтобы вы задумались, что жить без любви нельзя. Понимаете? И что это привычка, а это не, привычка, именно не любовь, а привычка, это самое страшное. А когда людям, понимаете, режут по-живому, это неприятно. Поэтому я и сказал, я ж не знаю, если я посмотрю, что больно, я не буду. Я ж не асур. А может быть, конечно. Ну, в любом случае, я постараюсь не работать, как эти ребята из... Хотя они делают свое дело, тоже хорошо. Тоже. Итак, мы приходим в этот мир, в такой компании. То есть нас отправляет сюда Господь. Он создает нас. И, в общем, Он создает для того, чтобы мы никогда уже не исчезли. То есть, создав нас, в принципе, мы уже, что бы ни происходило, даже если мы сами захотим исчезнуть мы не сможем. Это должно придавать нам большой энтузиазм. Я помню, когда я впервые это осознал, ну, это было, наверное, где-то 79-й год. Я не просто, но у меня действительно, как мне повезло, я тогда общался с людьми, которые были достаточно продвинуты в этих вещах. Когда я, понимаете, не просто я поверил, это не просто был вопрос веры, а это был вопрос такого глубокого осознания. Сонос сопровождался катарсисом сильным. И в этот момент я, конечно, был счастлив. Я потом ходил и всем говорил. На меня смотрели, правда, странно, но я говорил, посмотрите, это же здорово, мы живем вечно. То есть мы же вечны. То есть теперь нам ничего не страшно, смерть не страшна. И разве от этого, только от этого человек может быть счастлив? Но потом, конечно, мы понимаем, что да, быть вечным – это еще не значит, потому что можно вечно страдать. И никто не хочет вечно страдать. Более того, вопрос о том, что такое счастье, он тоже меняется в зависимости от того, как мы меняемся. То цель, да, которую мы достигаем в какой-то момент, кажется, что мы достигли величайшего счастья. Мы встретили любимого человека, мы счастливы. У нас родился ребенок, мы счастливы. Когда мы в детстве, мы счастливы, да. То есть, ну, потом проходит время, и вроде мы смотрим, что не так все уж и хорошо, что-то нам не хватает, и мы все время стремимся все к новому. И тут возникает, нам начинает говорить, надо научиться любить Бога. Но как же научиться любить Бога? Да, это хороший вопрос. Действительно, у людей, которые только начинают свой путь эволюции, которые там выживают, которые родились на первом пласту своего сознания, от них, в общем-то, требования не очень большие. Потому что, ну что, какой там Бог? Они, дай Бог, они верят там, может, в каких-нибудь духов земли, воды, огня. А так, собственно говоря, вся их природа, она-то очень... Они очень простые, очень примитивные. Вот. Дай Бог им развить отношения. То есть у них тоже есть, конечно, какие-то уже зачатки любви. Потому что душа, она не может жить без любви. То есть душа, она есть сотворение премы. Вот. Према – это любовь. И все жизнь, она не может быть без любви. И что бы ни существовало, как бы кто ни говорил, да, это мир – материальный мир. Он, есть притча такая о молочном океане, пахтане молочного океана. Поэтому материальный мир, он представляет из себя молочный океан. Ну, конкретно место, если мы будем говорить, где мы находимся, это называется молочный океан, Кшира. И вот этот молочный океан, чем он интересен? То есть в этом молочном океане вот, находится параматма, или его называют Кшира Дакашая Вишну. Это сверхдуша, параматма, сверхдуша или высшая душа, или Бог, который пребывает в нашем сердце. Ну, когда подразумевается сердце, тоже интересный момент. Я раньше тоже думал, в каком сердце? В физическом вряд ли. В тонком это тогда что? Анахата-чакра. На самом деле, когда уже читаешь каноны, там используется такое слово, как хрит или хридая. Хридая – это есть сущность. И душа, атма-шарира, вот, она пребывает в причинном океане. Однако, ведь Господь, Он должен нам дать ориентир, какой-то вектор, куда нам нужно идти, к чему стремиться. Ведь Он нас выплюнул в этот материальный мир. Мы здесь проходим своеобразный процесс, как я уже говорил, переплавки. Но некий должен быть стандарт, эталон качества, к чему мы должны прийти. И вот для этого Он сам входит вот в этот молочный океан и пребывает в этом молочном океане, как наш двойник, как наш духовный двойник. Этот духовный двойник известен как Кшира Дакашая Вишну или Параматма. То есть Бог имеет форму такую, в общем, которой мы должны стать, когда мы завершим процесс этой переплавки в результате вот этих, может, миллиардов или триллионов воплощений. Вот. То есть и Он всегда в такой форме, чтобы мы не забывали, из жизни в жизни Он всегда находится в этой форме. Поэтому иногда говорят, параматма, она у всех одинакова. Это неправильно тоже. Параматма, она одинакова по своей сути. Но она является эталоном того таланта, которым мы и есть, которым наша суть есть, что мы есть талант. Один из талантов Бога. Поэтому этот талант Бога пребывает в этом отделенном качестве. И Он есть, как говорят, духовный свет. И он сам не проникает в материю, то есть он находится вот в этом молочном океане. Хотя говорится, что, конечно, молочный океан – это в каком-то смысле это материя. И этот молочный океан, когда его пахтают девы и асуры, ну, то есть представители мира сварги, билу сварги, они оттуда выходят семь драгоценностей из этого океана. И одна из драгоценностей – это амрита. Которая, то есть, иначе говоря, радость, счастье, которое мы получаем, его называют и напитком бессмертия по-разному. Но самый главный смысл это в том, что это есть радость, способность радоваться, способность быть счастливым. И несет, как его ни странно, Дханвантари. То есть он выходит оттуда, да, он с этим сосудом. Так вот, тут очень много есть символики. И некоторые думают, что это было когда-то на какой-то планете, в какой-то этап времени. Нет, это происходит постоянно. Это пахтание происходит постоянно. И также там, оттуда из этого океана появляется каликут, то есть яд, который причиняет боль, страдания. Почему? Потому что в результате нашей жизни мы порождаем огромное количество элементалов или мыслеобразов, которые являются разрушительными, негативными для нас и для окружающих. И в каждом крупном городе висит эта пелена этих элементалов. И от них большие проблемы. А, например, если мы возьмем мир асуров, там порождаются элементалы, для них тоже разрушительно, они тоже их создают. Но для них этот яд, это как раз хорошие вещи. Сделал добро, это уже яд. То есть кому-то сделал хорошее, это яд. То есть это такая особенность их мира. У них все наоборот. Это королевство кривых зеркал. Это зазеркалье. То есть вот это мир, Это мир, которым так все существует. Но там все, соответственно, тоже меняется. Они тоже по-своему там делают. Но просто живые существа, которые проходят эволюцию в том мире, они тоже получают освобождение в конечном счете. Не то, что туда попадают только те, кто заслужил некое наказание. Нет, они проходят свою эволюцию. И когда они доходят до Патала Локи, самой высшей плана этого пространства, у них появляется шанс занять место, сыграть в одной из лил, когда Господь приходит в материальный мир, сыграть в этой лиле, но роль кого? Роль демона. Он сражается и получает освобождение. Правда, не любое, а только Саюджи Мукти. Но это уже возможность, по крайней мере, впоследствии вернуться опять в материальный мир, но уже не просто каким-то человеком обычным, а на одну из высших ступеней, высших вертикалей, для того, чтобы просто доработать, чтобы затем... Ну, об этом поговорим тоже. Это тоже любопытная такая вещь с этими освобождениями. Потому что мы думаем, достаточно получить любое освобождение, и мы уже все, никогда не вернемся из духовного мира. Из духовного мира можно пасть. То есть стать нити ситхой, это нужно занять свое положение. А пока вы свое положение не займете, вы будете падать и падать из духовного мира. То есть поэтому освобождение – вопрос относительный. Но до этого мы дойдем. Вначале поговорим, кто такие родственные души. То есть, естественно, Господь имеет такую идею, что сам по себе талант, он не значит ничего, он должен быть приложен. Как у человека есть талант, но он должен быть социально востребованным. Даже, значит, вокруг человека должны быть какие-то другие люди, которым этот талант нужен. Вот мы проводим сейчас занятия по юридической терапии, мы с врачами обсуждаем, с врачами, с целителями мы обсуждаем такой вопрос. Вот, что нужно врачу? Кто ему нужен в помощнике? Чтобы его талант проявился как врача. Ему нужен что? Ему нужен человек, который травник, да, который травами занимается. Потому что врач, если он будет сам бегать, собирать травы, ну он может, конечно. Но у него, если много пациентов уже будет, то есть ему будет некогда этим заниматься. Собирать, правильно сушить. То есть нужен хороший травник, хороший специалист по травам. Первое, да? Ему нужен что? Ему нужны какие-то помощники в каких-то областях, где ему бывает сложно. Кто-то, допустим, будет вести какую-то гимнастику лечебную специальную. Да? Кто-то будет, допустим, заниматься кинаротерапией, лечебной верховой ездой. Кто-то будет заниматься еще чем-то. Да? То есть, ну, в любом случае, поставлять инструменты там, какие-то необходимые. Например, какие-то готовые формы лекарств. Кто-то тоже должен быть. То есть врачу нужны помощники вот такого плана. Даже если мы возьмем врача, то будет много-много-много. Это я только начинаю перечислять, а вообще десятки. Нужно иметь людей, которые, чтобы талант врача мог раскрыться, врачу нужно обрасти, как говорят, полезными связями. Ну, в хорошем, конечно, смысле, в гармоничном. То есть ему нужно найти таких, таких и таких и таких людей и с ними научиться сотрудничать. Потому что если он одиночка и за все попытается взяться сам, ничего у него не выйдет. Не выйдет. То есть он до какого-то ступени дойдет, и дальше его развитие прекратится. Ему нужно будет искать... Мы, конечно, можем сказать, а как же мастера? Но мы же не мастера. Нам до мастеров, как до Луны. Поэтому мы не должны имитировать мастеров. Вот то же самое и здесь. Господь, создавая нас, он, в общем-то, вкладывает в нас этот свой талант. Это не значит, что у нас не будет других талантов, но они будут в микроколичествах. Мы, в основном, суть, стержень, как говорят, скелет, да, или внутренний стержень наш, это тот талант Бога, и он у нас есть. И он сейчас проникает тоже, и он тоже видим, его можно ощутить. Просто... Вы его также можете ощутить, как, например, солнце в пасмурную погоду. То есть вы знаете, ну, сегодня день, солнце над горизонтом. Но облака, облака мешают пройти этому солнечному свету. Поэтому мы видим этот свет в измененном состоянии. Причем наступит там ноябрь, вы знаете, будут дожди, будет темно, и днем будет темно, и солнце будет рано заходить. Но мы будем знать, что все равно солнце, оно есть. И можно подняться на самолете и увидеть, что солнце есть, нормально, все. И голубое небо над облаками. А здесь идет дождь. Так вот мы видим, когда летаем на самолете. Да? Вот. То же самое сейчас. Какие-то люди есть, у которых этот талант более светится, более виден. Вы можете определить даже какой. А есть люди, которых вообще ну, настолько это слабенько-слабенько проявляется. И они начинают пытаться искать какие-то другие таланты. Но один в поле не воин, и одному свой талант не раскрыть. И когда мы возвращаемся в духовный мир, в конечном счете занимаем свое истинное положение, мы должны иметь там свою духовную семью. Конечно, каждому из нас дается свое пространство. То есть свой мир. У нас у каждого есть свой мир. И он очень большой. Вот только так мы иногда думаем, что вот мы видим тело человеческое, там вот люди сидят в зале, много людей, и вроде мы думаем, о, человек сидит вот в каком-то месте, и вот это его пространство. На самом деле его пространство, ну, гигантское, оно может занимать пространство больше, чем эта планета даже. Или какую-то часть этой планеты. Его оболочки встраиваются в оболочки Вселенной. И они все живут. Но этот мир, как ни странно, он может соприкасаться и с мирами других живых существ. Но этот мир – его пространство. Он будет жить в этом мире, развиваться и соприкасаться только с теми, кто ему является родственной душой. Или с кем ему, ну, по какой-то причине, ну, может быть, в какой-то период его развития вместе удобнее пройти какой-то тот или иной путь. Итак, когда вот эти родственные души, это те души, которые, они-то, у них тоже есть какие-то таланты, но просто когда вместе, то эти таланты, они проявятся быстрее, легче. Поэтому Господь сразу создает нас группами. То есть появляется некая духовная семья. Эта духовная семья, согласно канонам, она кратна числу 6. Некоторые говорят числу 9, но в общем-то в основном то, что я видел в трактатах, 6. То есть 6, 12, 18, 24 и так далее. То есть 30. Почему бывают маленькие семьи, почему большие, это вопрос не ко мне. Сам не знаю. Господь Бог так создал. Потому что, вероятно, кому... Да есть семьи очень большие, больше сотни насчитывается этих родственных душ. Но изначально, смотрите, вот мы не знаем, какие у нас должны быть отношения. Отношения, они известны как расы, потому что отношения не могут быть построены иначе, как на любви. Но здесь, в материальном мире, сейчас, на этом пласте, мы можем строить отношения, не построенные на любви, а и наоборот, даже вроде бы на вражде. Могут быть, или на безразличии каком-то существует, но какие-то отношения все равно, что-то должно прилагаться, но хорошие отношения все равно должны быть построены на любви. И вот родственные души, когда они проходят свой путь эволюции, они всегда, вот есть одно такое условие, они всегда пересекаются в каждом воплощении. То есть не может быть ни одного воплощения, чтобы вы не встретились со своей родственной душой. Не то, что вы про нее слышали, про эту родственную душу, а вы обязательно с ней соприкоснетесь. Но не обязательно, что она будет вашим родственником в буквальном смысле, не в вашем роду она появится. Хотя очень часто мы находим в нашем роду кого-то из родственных душ. Отец, мать, там, сын, дочь, там, или бабушка, дедушка. Но обязательно условие, что мы с ними соприкасались. Потому что мы говорим, у меня там есть родственная душа, там прапрадедушка, но мы его никогда не видели. Такого не может быть. Вот. Но родственными душами могут быть друзья, там, приятели, там, знакомые. Они могут быть. Может родственной душой быть человек, с которым вы просто-напросто где-то случайно ехали вместе в поезде, летели в самолете, встретились у кого-то в гостях. И потом вы почему-то этого человека вспоминаете всю жизнь. Уже прошло там 20, 30, 40 лет. Вы думаете, черт побери, что ж такое? Столько лет прошло, а я этого человека вспоминаю. Мы с ним проехали всего там вместе в этом вагоне сутки. А и почему-то говорили. Все время этот образ человека появляется. А если взять, провести исследование, оказывается, что человек – родственная душа ваша. И в следующем воплощении вы снова с ним пересечетесь в каком-то образе. И некоторые из родственных душ, они могут в ипостаси даже врагов выступать. И эти описанные истории, вы знаете, в романах разных. Люди сражаются друг с другом, борются. Они думают, ненавидят. Это мой враг. Они говорят, враг номер один. И они строят разные козни по отношению к нему. Они придумывают, как уничтожить. Это продолжается много-много лет. То есть целые книги об этом написаны. Как люди пытаются друг друга уничтожить. Напрямую или с помощью каких-то нанимают других людей. Вредят друг другу. И думают, у меня самая большая мечта, чтобы мой враг был уничтожен. И потом вдруг этот враг умирает. Умирает просто естественным образом. Ну, как естественно? Какой-нибудь болезни, например. Или умирает там, ну, что-то с ним случается, может быть, даже его кто-то убивает. Но не он убивает, а кто-то другой убивает его. И этот человек начинает чувствовать, что вообще весь мир потерял для него смысл. Опустел. Он чувствует, что он потерял такую близкую душу, что вроде это был его такой враг, А на самом-то деле, то он его уже очень любил. Он так с ним свыкся, что на самом деле он понимает, что когда вот он умер, он понимает, что я его очень люблю. И описаны эти случаи реальные в жизни. Как эти люди шли на могилу врага и там плакали, приносили туда цветы и прочее. Памятники ставили. И говорили, этот человек, он для меня все в жизни. Весь мой смысл жизни прошел из-за моей с ним борьбы. Но в результате этой борьбы тоже была какая-то эволюция, как ни странно. Тоже произошли изменения и у того, и у другого. Конечно, вот в этом состоянии мы не играем изначальную роль, ту, которую мы должны будем сыграть уже в духовном мире. То есть вернуться, вернее, к своей роли. Потому что у нас вот этот мир наш общий, в духовном каком-то плане, который для нас предназначен, для духовных родственных душ, мы там тоже, у нас есть вторая половинка. То есть это отношения, которые известны как Мадхурья-раса. То есть когда это отношение возлюбленного и возлюбленной. Вот это отношение. То есть все идет так же, как у Бога. То есть мы ведь все действуем по образу и подобию Бога. То есть Господь показывает, что у Него существуют взаимоотношения Мадхурья-раса. Но Мадхурья-раса проявляется тоже в разных пространствах по-разному. Например, до той же Галока Вриндауни, которая занимает самое большое пространство духовного мира и материального, она занимает самое большое пространство. Там существует, скажем, в Раджа-дхама, вот, где проявляется Мадхурья отношение, где Кришна и Радха как возлюбленные и возлюбленные. А есть, например, такое пространство, как Айодхья, или такое пространство, как Дварака-дхама. Дварака-дхама там. Там вообще отношения, то есть у Кришны множество жен. Он царь, там множество жен у него, да, тысячи жен. Но он, в отличие от нас, он может одновременно быть с каждой. И они думают даже, как им остальным не повезло. Он со мной. Вот. Он это может это сделать. Но эти отношения не самые, а считаются близкие. Если он даже показывает, придя в материальный мир, он показывает элементы этой игры. То есть, ну, не элементы игры, это его реальная жизнь. Он показывает конкретно. И Радхарани это показывает. Что самая сильная любовь, она любовь в разлуке. И, в общем-то, Бог выступает, как ни странно, в такой роли, когда современная светская жизнь это бы рассмотрела как что-то нарушение каких-то законов, как некая измена и прочее. Вот мы с вами об этом поговорим, чтобы у некоторых из вас там тоже определенные стереотипы постепенно изменились, разрушились. Потому что мы думаем, что мы всегда думаем так, если муж и жена, то это все навсегда. Может быть, и не навсегда. Кришна, он изменял своим женам с Шримати Радхарани. И говорит, что высшие отношения с Шримати Радхарани, потому что это сам Бог. А жены не были, это просто их положение просто. Иногда Кришна начинал заигрывать с подругами Шримати Радхарани. Это тоже была игра. Радхарани тоже узнавала об этом. И у нее тоже была ревность какая-то определенная, и боль. И когда Кришна покинул, уехал из Вриндауна в Двараку, они не виделись десятки лет. Десятки лет. И они продолжали любить друг друга. Это был пример дан. Но как конкретно это проявляется между людьми сейчас, мы об этом тоже будем говорить. Не сегодня, завтра. Вот. А в духовном мире у нас, и в общем-то здесь, в материальном мире у нас есть... Из вот этих родственных душ у нас есть вторая половинка. То есть у нас есть та личность, с которой мы будем в духовном мире, потом, когда вернемся, мы будем или супругами, можно сказать так, или возлюбленными, точнее. А может быть, может у кого-то будет и возлюбленная, еще и супруга будет. Или, например, там наоборот. То есть такие варианты могут быть. То же самое. Может быть, вполне. Мы не знаем, как это проявится. Но вторая половинка – это некая личность, которая зеркалит, то есть зеркалит нас или дополняет нас полностью. Вот то, чего у нас не хватает, вот полностью вместе – это как единое, понимаете. Ну, как получается, мы говорим, ядро, орех. Мужчина – это скорлупа, а ядро – это женщина. Мы убираем скорлупу, ядро не возникнет, погибнет. Убираем ядро, бессмысленно, как мы орехи, да, можем расколоть, раз, пустой орех. Или сгнило внутри. Понимаете? То есть все только в цельности. То же самое здесь. Это проявление мужской и женской природы. Поэтому наша вторая половинка есть. Но это наша вторая половинка, поскольку мы не научились любви еще, и мы не прошли этот путь весь эволюции, не научились любви, и мы ищем, то эта вторая половинка, она может как раз играть роль там, нашей матери вначале, сестры, или наоборот, там брат, если, соответственно, там для женщин, там, допустим. Или это может быть просто подруга, там, друг, там, как угодно. То есть это могут быть какие-то люди в нашем окружении, а могут быть даже враги. А это вроде наша вторая половинка. Но у нас не завязываются эти отношения, потому что нас будут проверять. У нас в духовном мире будут тоже отец, мать, дедушки, бабушки, будут у нас тоже там. Кто-то из нас будет играть роль дедушки. Ну, у дедушка он тоже имеет бабушку, тоже половинка для него. То есть дети, соответственно, внуки, соответственно. Как все здесь? Это же все, ну как здесь? Это все отражение духовного мира. Братья, сестры, учителя даже будут. И так далее. Друзья будут и прочее. То есть все, все будет. Врагов только не будет. А может и будут у кого-то. Ну это описывается, что в духовном мире вот враждебные эти отношения, они проявляются просто как игра. Как соревнование, как соперничество. Оно проявляется только как временно. Как постоянная раса, она не описывается. Поэтому матхурия раса, да. Ватсалья раса, отношения между родителями и детьми, да. Такая любовь. Да, она существует как здесь, так и там. Ватсалья раса, отношения между родителями и детьми. Сакхья раса, дружба. Это тоже форма любви. Как здесь, так и там. Будем говорить разницу между друзьями, товарищами. Есть друзья, есть товарищи, есть приятели, а есть знакомые. Вот так у нас будет такое деление. Тоже об этом поговорим. Чтобы знали. Чтобы не путали. Вот. А то могут быть идеалы разные. Даси-раса. Даси-раса. Это взаимоотношения тоже любви, но не равные. Есть правитель, есть подчиненные. Есть врач, есть пациент. Есть учитель, есть ученик. То есть между ними неравные отношения. Но они не любят друг друга. Они любят друг друга. И есть шанта-раса. Любовь. Может быть, к своей родине, к земле, к городу, к народу, там, может быть, к каким-то животным, растениям, неважно. То есть это форма шанта-расы. Хотя, конечно, если мы посмотрим, что, скажете, а как вообще рассматривать взаимоотношения человека, например, с собакой? Собака может просто охранять дом. Просто охраняет дом. А кошка ловить мышей. И вы живете где-нибудь в деревне, и они выполняют свою миссию. Это их дхарма, их долг. А вы будете их кормить, там, может быть, погладите, подойдете. Но каких-то особых отношений... Это будет отношение шанта-раса. И если там, допустим, ваша там, собака, там вдруг вы отправите ее там, погулять, там она побежит, попадет под машину, вы, может быть, будете плакать, и вам будет больно. Вы к ней привязались. И вы почувствуете, что вы ее любили, эту собаку, или эту кошку, или она там от старости умерла. Но это все-таки шанта-раса. А если человек одинокий, например, или не обязательно одинокий, но вот собака, кошка дома живет, то это уже может перейти как? Это может даже в дружеские отношения перейти. То есть, например, человек может дружить со своей собакой, а может воспринять его как ребенка, правда? Это уже ватсалья-раса будет, если он как к ребенку. Относятся. Ну, посмотрите, как люди. Вот одинокие, да, люди, они как? Они могут дружить с вот этими домашними животными. И так все проигрывается очень интересным образом, как это было в истории с моим учителем. То есть он, обычно он нам говорил, много лет он нам говорил, не надо заводить кошек, собак там дома. Нехорошо. То есть с точки зрения ведической нехорошо. Потому что у вас, если есть дома божества, алтарь, вы предлагаете пищу. Ну да, кошки, собаки, ну, они должны жить на улице все-таки. Вот. То есть в доме появляются, но они не должны входить в алтарную или в храм. И обычно умные собаки, кошки, они не входят. Ну, потому что считается, если посмотрит кошка или собаку на пищу, которую собираетесь предложить божествам, то уже предлагать ее нельзя, она оскверняется. Такова их природа. Но правда говорится, что и человек... Если какой-то несовершенный посмотрит на пищу, увидит, что пищу несут предлагать божествам, он посмотрит, ой, слюнки потекли, я бы сейчас бы съел, то это тоже уже осквернение. Потому что нельзя ни нюхать, не пробовать, не то самое. То есть это вот такую тоже форму вожделения, как рассматривается. Все, конечно, относительно, и надо это тоже понимать. А бывают такие кошки и собаки, которые знают это, и они берут и уходят, когда предлагается пища. Они сами знают, их даже не выгоняют, они просто раз и ушли. Они знают, что им нельзя присутствовать здесь. Или вы проводите ягью, агнихотру, огненную церемонию. Тоже нельзя им присутствовать. Но очень разумные есть. И вот учитель нам говорил об этом, что у вас большие проблемы могут быть, поэтому не надо. И вдруг, где-то это произошло, где-то в 2000 каком-то там году, вдруг однажды мы увидели, а он давал, телемосты стал такие проводить раз в неделю. И мы увидели, что на огромном экране телевизора, там, который идет, он по скайпу на весь мир, там раз в неделю теперь вопросы мы задаем, или он просто лекции какие-то дает, трехчасовые. Вот. А вдруг мы видим, что там, вот он сидит перед компьютером своим дома, и вдруг мы видим, что там раз-раз собачка такая побежала маленькая, и куда-то раз-раз полаяла, и раз убежала. И мы спрашиваем, Шри Вишнупад, а что такое? У вас собака появилась? Он говорит, да, появилась. Хотите, покажу? Пошел, взял, принес и показал перед камерой. Собачка маленькая. Она очень так, очень себя вела спокойно. Говорит. Мы так удивились, что он собаку завел. Мы говорим, а почему? И он рассказал нам эту историю. Он говорит, я на самом деле никогда не думал, что у меня будет собака. Никогда. Но произошла такая вещь. Один из его учеников, он уже был достаточно в таком, ну, преклонном возрасте. Ну, у него было же много, когда он был в Исконе, у него было очень много учеников, 3500 учеников у него было. И общение с ним, близкое общение, было практически невозможно. Даже если вы хотели как-то своему учителю служить и прочее, он говорил, вот у меня есть миссия. Распространяйте сознание Бога, там, про книги духовные и прочее. Маха Прасада. То есть он говорил об этой миссии, но вот так, чтобы с ним близко общаться, то ли только немногим везло, кто мог там где-то как-то быть там его слугой и прочее. И все так завидовали тем, конечно, ну, в хорошем смысле, что вот человеку уж повезло, что он там может быть слугой там, или что-то поваром готовить, там, общаться с ним. Или... Вот. И вот этот человек, он все время мечтал. Он так любил Вишнупада, он так мечтал. И он говорил, что да, конечно, вчера, кстати, 60-летие Вишнупада, исполнилось 60 лет. И он так мечтал, что он думал, хорошо бы, если я бы смог бы, если в этой жизни не получится, но хотя бы в следующей жизни, все время ему служить, быть все время рядом с ним, если это возможно. Но он не знал даже, как это. И представляете, потом он умер, там он уже был старый, умер, оставил тело и родился собакой. А Вишнупад, он видит очень хорошо, он смотрит на человека, он сразу видит и ангела-хранителя его, и видит даже кем в прошлой жизни, то есть у него очень такие сильные способности эти. Вот. И вот он шел по улице, и вдруг увидел, эта собака бежит навстречу, маленькая-маленькая, щенок. И он увидел сразу, что это его ученик, тот самый, который хотел. И он его сразу забрал к себе. И теперь он его ничего не учил вообще. Но он говорит, как вообще происходит? Вот эта собачка, говорит, маленькая, которую никто ничему не учил, она что начала делать? Он говорит, я обычно встаю где-то в 5 утра, то есть период брахма-мухурты, там повторяю мантру, божества там у него есть все. Но, говорит, бывает иногда так хочется спать, не заставишь себя. Будильник звонит, я его, бам, все, спать. Она подбегает, начинает стаскивать одеяло. И говорит, пока я не встану, не успокоится. То есть приходится вставать, идти принимать душ, там начинать все эти служения. Вот. Она приносит тапочки. То есть он приходит откуда-то там с улицы, приносит сразу тапочки, ставит. Если он предлагает пищу, она тут же уходит моментально. Она знает, что она собака. Она не, хоть это, то есть понимаете, как получается, что она действует. И во всех моментах, говорит, никогда, очень спокойно все. Если можно войти, и когда проводится киртан, баджаны, она просто приходит и начинает просто, и так она качается в такт. Она вегетарианка. Ее пытались кормить родственники, там какие-то вишнупадеси, они говорят, что он приехал как-то в гости, они пытались, они не знали, просто стали ей давать там какие-то. Она все вот так вот прямо с брезгливостью ушла, она вегетарианка. Понимаете, в чем дело? То есть вот это такие, вот такая вот выполнила желание. Ну, как он получил тело собаки? Ну, это же выполнилось его желание. Он может своему учителю служить, как может. Быть рядом с ним всегда. Видеть его, получать радость. И она очень счастливая, на самом деле, эта собака. Мы это видим. Таким образом, кто-то может оказаться вот даже так вот. Понимаете, вот родственная душа может оказаться в таком теле. Это тоже нормальная ситуация. Короче, я к чему говорю, что нас окружают родственные души. Нам, конечно, очень помогает астрологический метод кармической астрологии. Те, кто у меня учился, они знают, как это делать. За 5 минут можно определить, ну, родственная душа, не родственная душа. Задача человека – найти своих родственных душ. Задача. Собрать их вместе. И, в общем-то, начать уже действовать осознанно. Но, как вы понимаете, это будет происходить уже на каком-то, хотя бы где-то половина прошли ступеней, тогда возможно. А поначалу кто, какие там родственные души? Никто про них и не узнает. Даже то, что, вот, допустим, вот вы сейчас узнали про родственные души, или, может, раньше слышали, это же тоже не случайно. Это значит, что вы готовы к этому. Но некоторые, может, там сидят, думают, да какая глупость. Никаких родственных душ не существует. В каждой жизни свое. Но если вы понаблюдаете за людьми, вы увидите, что кому-то вас тянет, как магнитом, а кому-то нет. Вот. И значит, что происходит с этими родственными душами? Мы, естественно, умираем все в свой срок. Да? И вот те родственные души, которые умирают, они не могут воплотиться, пока все остальные не умрут. То есть они собираются в одном коридоре ожиданий. Такой коридор ожиданий, он называется Питрилокой. Это место, где находится верховный прокурор Ямарадж. Его обычно боятся, но это опять-таки из средних веков все. Он совершенно не устрашающий, он достаточно выглядит очень красиво, привлекательно. Вот. И Дхармарадж, который ему помогает, как верховный прокурор, он тоже не буквально, что он какие-то обвинения вносит. Вот. Но когда мы умираем, в течение 9 дней мы еще находимся в этом мире, блуждаем, да, в таком эфирном теле. Потом мы начинаем освобождаться от этого тела и отправляемся на Питрилоку. В Питрилоке мы оказываемся на Питрилоке, то есть это пространство, которое, в общем, иногда говорят, что оно ниже где-то расположено, паталы даже. Ну, на самом деле это все условно, потому что у нас есть оболочка, она известна как Питри-чакра. Ее можно зафиксировать сознанием ниже наших стоп примерно от 30 до 70 сантиметров. То есть кундалини-чакра, она расположена вот примерно здесь, да, то есть выше макушки, то это ей симметрично, она вниз земле находится. Есть такое понятие серебряная пуповина. Мы о ней потом будем говорить в связи с теми, кто родился через этот процесс неестественный, да, то есть потому что, ну, когда по каким-то причинам, пусть то медицинским показателям, вот, когда делают кесарево сечение, но сейчас, к сожалению, почему мы об этом сделаем акцент, медицинские показания, это понятно, но когда делается не по медицинским, а по каким-то иным, чтобы там женщина не страдала, не мучила, сейчас такое явление сплошь и рядом на Западе стало процветать, и, в общем, я думаю, у вас тоже такое явление есть. Вот, делают кесарево сечение. И вот это кесарево сечение – это очень страшная штука. Очень страшная штука для ребенка. Потом последствия для него будут очень большие. Но тут еще нарушается вот эта серебряная нить, она повреждается, то есть она нарушает эту связь. На самом деле по этой серебряной нити мы уходим, не то что она обрывается, как говорят, это символ, мы по ней уходим на Питрилоку. Она связывает нас с той оболочкой, которая находится там, она там находится. Это планета предков. Вот там собираются все родственные души и дожидаются. Там они оттуда могут, конечно, видеть все, что происходит. Они наблюдают за своими же родственными. Там они узнают, что у них есть родственные души. Они думают, надо же, о, этот парень или эта женщина, она, оказывается, мы с ней там что-то вроде не ладили, она, оказывается, это самая наша родственная душа-то оказалась. Вот. И мы оттуда видим. И мы даже можем мысленно помогать, как ангелы-хранители. Оттуда мы прямо проецируем. Там собираемся. Что этот мир, конечно, полон иллюзий, потому что каждый там создает свой вот у каждого из нас свой есть мир, который мы видим в основном во сне. А там мы можем визуализировать, можем создавать эти сны, но когда мы там собираемся не одни, у нас идет соединение наших этих мыслеобразов, и поэтому там строятся любые формы, которые мы только можем представить. В целом это рассматривается как райская планета, потому что там нет, ну, в общем, мы там общаемся, мы общаемся с теми, мы когда приходим, мы видим, что там вот эти личности, с которыми мы были связаны на Земле, оказывается, наши родственные души. Но там мы встречаемся не только с родственными душами, мы там встречаемся также с людьми, с которыми у нас долги остались. Вот у нас какие-то долги, да, мы кому-то обещали чего-то и не выполнили обещание. Вот все, теперь неизбежно будем там встречаться. Но не то чтобы, потому что в дальнейшем нам придется снова воплотиться вместе, поскольку долги-то нужно отдавать. Просто даже если вы пообещали там, знаете, какую-то ерунду. Сказали, я там обещаю тебе нарисовать какой-нибудь рисунок. И не нарисовали. Сказали, а, ерунда, подумаешь. Вот это уже долг. То есть поэтому обязанности какие-то, да, и долги, то есть, да. И есть, конечно, души, которые там могут тоже. Например, если мы кому-то были привязаны. Например, бывает так, что мы с кем-то общались достаточно близко. Или это были наши родственники. Ну, не духовные, а просто родственники в роду. О роде мы тоже будем говорить на этом семинаре. Это очень важная вещь. Вот в этом роду были какие-то такие, там умирает отец, там, например, там, или бабушка. А мы очень были к ней привязаны, любили, и мы все время думаем о них, и мы думаем, жаль, что мы не можем, жаль, что-то хотелось бы общаться, или бывает любимый, возлюбленный, там умирает, по-разному, там что-то, друг какой-то. И они, если даже они наши родственные души, но если мы о них все время думаем, то мы с ними встречаемся там. Они не могут воплотиться, пока мы не придем туда. В общем, когда вся эта компания собирается, потому что мы-то входим туда тоже далеко не последние, когда все собираются, вся компания родственных душ, там и плюс тех, кто там должны были нам, или мы кому должны. В общем, так все это время мы там находимся, но там время-то по-другому течет. Для планеты Земля это 40 дней всего лишь. Почему вот эти 40 дней происходят, мы видим эти картины, нашу жизнь вспоминаем, мы там же общаемся, мы видим какие-то такие вот вещи, которые там происходят. И 40 дней, там, после 9 дней, это следующие 40 дней мы в земной жизни. А там это может длиться вообще месяцами, а то и годами. То есть, ну, просто там время, оно по-другому воспринимается, оно там по-другому течет. По сути дела, его там как такового нет, как у нас. Поэтому там скорее идет, знаете, как кто-то начинает что-то рассказывать, рассказывает человек, и кажется, столько он всего рассказал. Или, например, вы замечали такую вещь, что когда вы, допустим, находитесь здесь, у вас будни, как мы говорим, рабочие, да, вот у вас начинается неделя, там, понедельник, и потом поехали все дни, там, работаете, потом суббота-воскресенье, там, может быть, выходные, кто-то в семье проводит, кто-то там на дачу поехал, еще, и потом снова, да, и вот в эту неделю она у вас схлопывается, она промелькнула быстро. А кто-то, допустим, а в другой момент вы поехали куда-нибудь за границу, и там в эту неделю вы ездили, смотрели, там бывали в каких-то исторических местах, там прочее. У вас столько впечатлений, если вы особенно перемещались, не в одном месте были. И прошла неделя, та же неделя, и вы думаете, такое ощущение, что прошло несколько месяцев или год. Было такое у вас? Вот я поэтому и говорю, поэтому, когда мы попадаем туда на Питрилоку, у нас точно такая же ситуация возникает. У нас вот это время, оно как будто, ну, расширяется. Хотя здесь, может быть, это по земным отчислениям 40 дней, но это ни о чем. Вот. А потом мы встречаемся, как говорят, суд начинается. Но этот суд такой, он, говорят, страшный, но это в средние века, а мы говорим, это веселуха. Суд это такой, знаете. Я Мараш, он такой... Он такой на самом деле добрый, его изображает, он такой весь сияющий и прочее. Хотя ему это в средние века, так сказать, даже думали, что это может даже сам сатана, потому что его боятся там все. Ну нет, он очень такой привлекательный. Его задача просто решить дальнейшую нашу судьбу. Но она же коллективная, понимаете? То есть у нас же, мы же зависим вот от наших родственных душ. Наш же сценарий должен проиграться. Мы же не можем, если кто-то там чего-то не доделал и попал в тупиковый коридор, то мы же должны его тоже как-то, мы же должны дождаться его, мы не можем перейти на другой план. Дать, помогать, вот и все, мы помогаем. И происходит так, значит, все там собираются, ну, как представляете, ну, так, я говорю условно говоря, собираются в таком зале, ну, в таком большом, может быть, а может и большом, если большая семья. Вот, и так по очереди вызывают всех, и остальные все это слушают там, да. И Дхармарадж, он является такой экспансией, расширением формы Ямараджа. А он следит в течение нашей жизни за тем, какие мы набираем положительные, какие отрицательные очки. Причем это зависит от того, в каком мире мы живем. Если мы живем в нашем мире гармоничном, то наши поступки, гармонизирующие пространство, они идут со знаком плюс. А если вы живете, например, на Патале, то там наоборот, если вы совершаете негативные поступки, то они вам идут со знаком плюс. Но они негативные не потому, что вы злодей, а потому что ваша задача причинять боль. Страдания. А причинять боль, страдания, это значит пробуждать. Даже болезнь, она является, как мы говорим, учителем. А болезнь-то вызывается кем? Асурами. Потому что они заставляют нас, в общем-то, если бы они этого не сделали, мы бы никогда бы не поняли, что нам нужно меняться. И вот начинается такая работа. И когда, допустим, мы приходим, значит, Дхармарадж говорит, вот он набрал столько положительных очков, сотен, там, тысяч, а столько отрицательных. В итоге сумма такая-то получается. Например, в итоге остается за вычетом столько-то положительных очков. Но там за каждые очки у вас есть адвокат. А адвокат – это ваш ангел-хранитель. И он бьется за каждый. Вот вам Дхармарадж говорит, надо вам минус 100. Он говорит, не, минус 10. И он начинает, пытается оправдать ваши действия. Хотя ангел-хранитель у него тоже своя, понимаете, дхарма, свой долг. Он как старик Хаттабыч должен. Он, понимаете, у него очень сложная позиция у ангела-хранителя, потому что он выше по уровню сознания. Но смотрите, какая у него задача. Если вы чего-то очень сильно хотите, он обязан выполнить ваше желание. Но если ваше желание разрушительно для вас, опасно для вас, дисгармонично, он обязан вас предупредить. То есть он должен создать для вас там, через разные там, приметы, сны, других людей, там, как угодно. Но он должен вас предупредить. Чтобы... Но если он, например, вдруг скажет, ты негодяй, ты хочешь такие вещи совершить, я не буду тебе помогать, то тогда он наберет отрицательные очки. То есть если даже человек настолько там, идет куда-то, что он там, хочет совершить какое-то преступление, зло совершить, это ангел-хранитель, он будет ему помогать, предупредив его, естественно. Но... Когда мы говорим о совести, то ангел-хранитель – это и есть голос нашей совести. И когда человек не хочет слышать его, то говорим, человек потерял совесть. То есть он потерял просто связь с своим ангелом-хранителем. И тогда его, вот это нету у него, он уже не хочет, он не слушает там, и не хочу слышать, все, закрывается от него. Ангел-хранитель не находится в нашем сердце, он находится вот в этом пространстве, между кундалини-чакрой и сахасрарой. И, в общем, так он постоянно нам дает эту информацию. Ну, конечно, у него свое пространство. Оно вроде бы, он здесь, в то же время он у себя в Пхуарлоке. Но в то же время вот у него есть такая способность постоянно нам помогать. И за нас он очень сильно отвечает и бьется за нас на этом суде. А Ямарадж, он просто выслушивает стороны две. Дхармарадж, и как прокурор, и это адвокат. И в конечном счете он говорит, ну хорошо, ты набрал столько-то очков, тебе такая-то вот такое-то тело положено за это. Вот. Ну, он предлагает альтернативы нам. Он не так, что вам вот однозначно, все, такая-то жизнь, то-то, да? А он предлагает, так, ты родишься, так, вот смотри, есть варианты. Ну, нужно решать, чтобы ты еще с ангелом-хранителем рода, надо решать. Он говорит, смотри, у тебя есть несколько вариантов. Вот у тебя первый вариант. Ты рождаешься, у тебя родители будут алкоголики. Вот. Ты 300 очков набрал, там у тебя будут родители алкоголики, но ты ничего, ты будешь там, как Максим Горький, выберешься в люди, и потом будешь писателем, все будет в порядке. Но детство будет тяжелое, очень тяжелое детство, будешь страдать. Другой вариант, вы говорите, не, я не хочу, хочу детство, это самый такой период хороший. Говорит, хорошо, другой вариант, родители будут очень хорошие, будут тебя так любить, кормить конфетами, булочками, на каруселях водить кататься по выходным. Игрушки у тебя, все, что хочешь, будут. Но так перекормят этим, что с диабетом заболеешь рано, очень растолстеешь. И родители у тебя будут все больные, умрут рано тоже. Они говорят, не хочу, нет, тоже не хочу. Ну, какой еще вариант есть? Ну, есть другой вариант. Ну, такие родители будут и не это самое, такого среднего плана, там, да, где-то будут и ругать, где-то чего-то, но будут идеалисты и будут тебя ломать все-таки все равно. Поэтому будешь познакомишься с людьми, с такими в плохой компании, пойдешь по этому пути, станешь криминальным элементом, и потом в тюрьме тебя прирежут. А еще какой вариант? А больше нету. Только очков-то 300 у тебя. Что же делать-то? Что же ты? Как же мне быть-то? Я говорю, у тебя 300 положительных очков. Можно такие варианты перебирать, но они все будут примерно такие же. Выбирай. И что делать? Тогда, ну у нас же есть еще другие родственные души. Те тоже да, что-то. Ну, мы как родственные души, мы примерно набираем там похожее количество очков. Мы редко, мы так где-то идем ноздря в ноздрю. И у всех такой сценарий невеселый. Тогда есть вариант, он говорит. Можно, можете сейчас отправиться. Я вас могу сейчас переместить, вы оплатитесь и будете эту на земле. Вот проиграется ситуация вашего сценария. Тоже опыт. Тоже опыт. Отрицательный. Ну, опыт тоже. Но есть вариант еще один. Пройти чистилище. Это как? А это так. Есть ребята эти в Билу, Сварги, которых называют Дайти, Данава, Ракшасы, Наги. Вот они там. У них есть такие огромные компьютеры. Вот, гигантские. Они создали под руководством Майя Данавы. И они сами там живут хорошо, неплохо. Но вы-то этого не увидите. Вас туда, в эту внутрь. Они создают такие компьютерные игры, где там будут монстры всякие бегать и прочее. Это как госпиталь для излечения. То есть у вас, вот вы набрали отрицательные очки, вам нужно от них избавиться. То есть избавление отрицательных очков, допустим, вы уровень, там есть уровень, самый простой это Атала. Это знаете, как в играх компьютерных, кто играл, есть простой уровень игры, есть там средний, сложный, еще, а есть там супер какой-то вообще. Это вот Патала Лока, самый сложный. То есть, ну там такие будут монстры, что мама не горюй. Вот, поэтому лучше всего где-то вот там над. Ну и вам предлагают выбор, на каком уровне вы сыграете, на каком вы хотите сыграть. Но правда, принцип такой, что если вы отправитесь в самую сложную ситуацию на Патала Локу, то там, в общем-то, вы сразу же можете. Не то, что вы все отрицательные очки сотрете, которые вы набрали, но вы еще можете даже заработать положительные очки. И даже это будет скачок в эволюции. Правда, вы должны посовещаться. Вы не можете в одиночку это сделать. Все остальные. Может быть, вы захотите, но ваши остальные родственные души не захотят туда идти с вами. А вы же не можете оторваться от них сильно. Вот так мы повязаны, к сожалению. Ну, выбирается какой-то уровень. Если вот все согласны, выбирается такой уровень игры. И там мы падаем. И там, значит, что происходит? Там происходят очень сильные иллюзии. Иллюзию создают асуры. Вот эти вот обитатели этих миров. Они сами живут в райских планетах, но вам создают иллюзию. Вы падаете как внутрь этой компьютерной игры. Вот бежит на вас какой-то монстр страшный. Вы с ним должны сразиться, победить его. Он вас может разрывать на части, кусать, там, причинять вам боль. Вы реально будете чувствовать эту боль, как, например, во сне. Мы ее можем реально чувствовать. Но это не просто слепые страдания. А когда вы, ну, скажем, вот это будет происходить, вы увидите эту картинку. Что это такое? То есть монстр начинает выбегать, и вы увидели тут же картинку из своей жизни. Вам ее показывают. Оп, картинка вашей жизни. Вы сделали то-то, то-то, то-то. Например, взяли, кому-то морду набили. Или съели там что-то, мясо, корову там просто. И вот этот выбегает, какой-то монстр. Вам сразу же, ага, понятно, почему он такой. Почему на меня этот монстр выбегает. Или их там целая куча. То есть вы отрабатываете ситуацию. Отработали, все, у вас стирается. Вы стерли. Отрицательная информация стерта. Следующий. Немножко дали вам отдышаться. Готов? Готов. Следующее. И это похоже на такой госпиталь определенный, где вам просто потихонечку, через боль. Но у асуров же проблема, знаете, в чем? Они так начинают к этому так им нравится это уже делать, что они могут уже перегнуть палку. То есть у вас не такое большое количество отрицательных очков, а они войдут в радж и скажут, надо же, он всех монстров победил, давай ему такого засадим, чтобы он демона такого страшного, такого представить можно во сне сразу умереть от страха. и такого вам засылают. И если они такое вам сделают, то им потом Ямарадж тоже в эти же компьютеры заставят проходить. То есть они тоже, понимаете, набирают положительные отрицательные очки. Как и боги, полубоги тоже набирают. Как вы думали? Они тоже набирают. Это так мир устроен. Каждого дхарма. Даже собаки или кошки набирают свою дхарму. Понимаете? Вот смотрите. Собака одна, допустим, понятно, ну, напал на хулигана, на хозяина. Напали эти хулиганы, и, в общем, там у них, может быть, даже нож там есть или ножи. И собака, что она? Ну, одна собака убежит, полает и убежит. Ее там пнут ногой, она убежит. А другая собака будет сражаться, ее убьют. И только потому, что она пожертвовала своей жизнью, только за это, она сразу получит человеческое тело, сразу же. Понимаете? То есть ей это для нее рывок в эволюции. И причем она родится не просто каким-то сразу примитивным человеком, она родится сразу на каком-то уровне достаточно высоком уже. Потому что она совершила... Это подвиг называется. Если человек совершает подвиг, жертвует жизнью своей, то он падает на махарлоку на какое-то время. Животные они не могут. Но есть описан случай был какое-то время, может быть, слышали, читали, об этом говорили потом много лет. Была удивительная история, но это было не про собаку, а про кота. Вот. То есть кот был, просто воры залезли в квартиру. Я не помню, это в Москве или в Питере было. Короче, воры залезли в квартиру, и кот стал на них бросаться. Они там пробки вначале вывернули, чтобы сигнализацию отключить. И в полной темноте. И он на них стал бросаться, царапать там. Они его пытались убить, и ничего у них не получилось. В конце концов, они оттуда сбежали, все исцарапанные. Но пока этот шум был, их поймала милиция. То есть, представляете, какой кот? А он защищал. Вот это просто пример. Вот поэтому представьте себе, что какая может быть харма. Почему одни рождаются в семьях хороших хозяев или там попадают, а другие оказываются где-нибудь вообще бездомными, там собаками и кошками? Потому что у них разное тоже. Они тоже карму имеют свою. У них тоже есть свои обязанности. Как выполнять, как не выполнять. Вот. Поэтому у них тоже есть, да, у них тоже есть интеллект. И вы скажете, а что будет, если человек набрал только отрицательные очки? Ну, то есть количество его дисгармоничных действий, скажем, не будем говорить сейчас грехов, хотя так в религиях принято грехов, аюрведа называет это негативными стереотипами. Оно было столь велико, может, он крови много пролил, может, он там что-то еще сделал, неважно, но какой-то закон создал, который потом привел... Как есть люди, которые, например, разрешают там, такие вводят законы, которые приводят к очень серьезным последствиям для человечества. Один закон, только разрешающий аборты уже чего стоит. Но это неоднозначно, мы будем обсуждать, что такое аборты. Будем обсуждать это. Но, в общем-то, последствия этого, которые понес тот человек, который издавал, или та группа этих людей, он колоссален. А если человек, например, представляете, ну, пускай возьмем с вами, тоже пример вам, военачальник. Вот взять Георгия Жукова. Он известный военачальник, талантливый. Да, считаю, что он, в общем-то, выиграл войну, потому что он был таким талантливым военачальником. Но, посмотрите, очень неоднозначный человек. Когда советские войска окружили Берлин, в это время там уже американцы были, англичане, все бомбили. Бомбили, Берлин был уже, одни руины были, как Сталинград уже был. И, в принципе, вопрос капитуляции несколько дней. Но Жуков очень любил Сталина, и он решил сделать для него подарок. И сказал, надо взять Берлин к 1 мая. И начал, приказал атаковать. Хотя все остальные говорили ему, что не надо, погибнут просто люди. Ведь все уже праздновали победу, и никто не хотел уже умирать. Сколько погибло людей... в результате штурма Берлина. 300 тысяч. 300 тысяч человек ради того, чтобы сделать подарок Сталину. И что, этот человек отправится на райские планеты? И что, его подвиги учтут? Да нет. Это такое количество отрицательных очков он набрал. И это не единственное, что он сделал. Когда Сталин отдает приказ Берии, говорит, надо всех, кто будет сдаваться в плен, этих семей лишать пособия. ну, получали пособие. Вы знаете, если вы воевали, там, значит, семьи получали большее пособие, чем те, которые не воевали. Вот лишить этого пособия, ну, красноармейца там, или как там, военного. Если он сдастся в плен, чтобы не сдавались, Жуков присутствует при этом разговоре, просто присутствует. Он говорит: товарищ Сталин, это неправильно. Сталин начинает: что такое неправильно? Он думает, что Жуков его хочет как-то отговорить. А Жуков говорит: нет, надо сделать по-другому. Если кто-то сдался, надо в концлагерь сразу сажать. Семью. И сажали ведь по приказу Жукова. То есть, вернее, приказ был не Жуковым издан, но, в общем-то, Жуков эту идею подкинул. Тоже известная вещь. Поэтому, смотрите, с одной стороны, такой талантливый начальник, а сколько крови. А, в общем-то, это так. И вот представьте себе, если человек такое количество крови пролил, что ему делать? У него нет положительного, он все свои положительные очки аннулировал. У него там, может быть, сотни, если не тысячи отрицательных очков. Что в этой ситуации? Вот он там будет сидеть перед Ямараджем. Что Ямарадж ему может предложить? Какое тело можно предложить? Только тело, которое относится к адской форме жизни. А к адской форме жизни относится тело животных, рыб, насекомых, там, бактерий и так далее. Вот откуда появляются эти 8 миллионов типов сознания. Поэтому, опять-таки, на какой уровень мы падаем? Кто-то падает на уровень животного, если у него там не так много отрицательных очков. Кто-то ниже, кто-то птиц, кто-то еще. То есть, понимаете, то есть из того уровня он начинает потом эволюцию. А там законы эволюции, они очень жесткие. Даже на уровень животного дальнейшее развитие. Очень... И опять-таки, животное животному рознь. Можно же родиться животным хищником, а можно родиться нет. Можно родиться домашним, ну, скажем, какие животные? Понятно, что самые животные, которые быстрее всего вернутся в человеческую форму жизни, это будут домашние животные, которые живут с человеком. Не обезьяны, как считается. Нет, те обезьяны, которые живут, если у вас обезьяна живет дома, то, конечно, она тоже быстро вернется. Вы же обмениваете свои энергии, интеллект. А вот это вот кошки, собаки, там, они гораздо быстрее вернутся, чем даже коровы там, или лошади или прочее. Потому что вы быстрее. Но если вы с лошадью действительно как-то тоже очень постоянно общаетесь, они очень быстро. Это же они получают энергию вашего интеллекта, вашу шакти. И это дает им возможность. Поэтому это называется в ведах адской формой жизнью. Родиться в такой ситуации, пройти вот этот путь эволюции, он может быть очень потом длительный, чтобы вернуться опять к человеческой форме жизни. Потому что там они могут так сильно привыкнуть, понимаете, так сильно деградировать, что потом, им, когда они возвращаются, рождаются, они опять могут родиться вот на этой первой ступени, с примитивным, если они там очень долго находились. Да, если они попали там, ну, не слишком сильно, ну, там побудут одной жизни с собакой. Хотя можно с собакой родиться, как вот в этой ситуации с учеником моего учителя. То есть для него это не является адским формой жизни, а наоборот, это более высокое. Потому что пообщавшись с ним, он потом получит возможность родиться человеком, но в более быстром, каком-то более высоком положении, чем было. И потом, когда мы это выбираем, у нас ожидание снова, мы ждем там на этой Питрилоке, и дальше просто, когда откроются коридоры, да, и дальше идет по принципу, знаете, как самолет там летит, там парашютисты. Первый пошел, второй пошел, третий пошел. И так, значит, мы рождаемся, и потом снова вся эта сценарий опять проворачивается. Вот и все. Вот это вот та базовая основа, которая, в общем, вам поможет понять, потому что когда я буду завтра, послезавтра рассказывать, почему тут родственные души, а тут род, и как это завязано, и как существует, и почему эти вылезают вещи. По крайней мере, вот у вас какая-то база уже будет. Есть какие-то вопросы по этой части? Родственных душ? Ну, вы знаете, есть очень простой способ. Можно всех проверить, которые с вами, вот близкие люди, которые общаются с вами там. Ну, вы изучали астрологию кармическую, вы знаете методику определения родственных душ. А? Он остался незаконченным, но потому что он остался незаконченным, потому что вы не захотели его заканчивать. Но не вы лично, а именно потому что в Таллине они не организовали ничего. кто был организатор. Но там были на это и внешние причины. Я проводил этот курс в Литве, приглашал всех из Эстонии, из Латвии приехать. Но приехал один человек. Приехал, когда я проводил в Литве, в Клайпеде. Вот. Но я сказал, я приехал сейчас, я сказал, пожалуйста, хотите, сделаем в Риге, хотите, сделаем в Таллине, пожалуйста, нет проблем. Но не раньше, чем через полгода. Да можно и там сделать. Если просто, понимаете, в чем дело? Я сейчас так провожу эти семинары, чтобы люди все-таки могли это делать. А это же семинар же не однодневный. Это же нужно 2 недели. Вот. И поэтому я приезжаю так, чтобы проводить семинар, например, в вечернее время мы занимаемся часа по 4, по 5. А в выходные побольше уже, как получается. Вот и все. Поэтому я могу провести семинар для Латвии, могу для Эстонии такой семинар провести. Он просто более узкий, это тем, кому надо это. Потому что кто, например, не знает, он может своими подозрениями прийти к вашим астрологам. То есть те люди, которые у меня проходили обучение, они знают. Вот. У вас есть такие люди, которые владеют этой системой. Я обучил этому, они знают, как определять родственных душ. Да, в принципе, я говорю, что это не такая сложная вещь. Правда, там есть нюансы. Есть нюансы, которые я, в общем-то, не рассказывал раньше. Я стал рассказывать только в этом году, потому что до этого просто люди не спрашивали. Они спрашивали, не потому что не проверяли. И я решил, ну раз люди их не спрашивают, значит, им все ясно. А там есть такой нюанс один, исключение из правил, который может показаться, что это ваша родственная душа, а она не ваша родственная душа, а просто так. Скажем, вы завязаны очень сильно. Удачи вам. До свидания.